Глава 45. Давай подытожим. Тебе предъявят обвинение в проникновении в чужое жилище и, скорее всего, в краже. Скажи мне еще раз, как после этого ты собираешься снова наведываться к старому пердуну? Спросил Марк, интимный друг Деклана. Он сидел на диване, скрестив мускулистые руки, и мурыжил Итана вполне здравыми вопросами. Итан отфыркивался, как волчонок, которого поливали водой. «Теперь я понимаю, что победить здесь — глухой номер», — нехотя признался волк. Флинн и Деклан, сидевшие рядом, пытались угробить друг друга в видеоигре. Оба бормотали проклятия. «Восхищаюсь твоим благородством», — сказал оборотень Леопард, косясь на черную коробочку, украденную Итаном из логова астронома. «Но ты по колено завяз в дерьме. Несправедливо, что астроном держит ее в плену. Какой выбор был у нее в детстве?» «Я с этим не спорю», — сказал Марк. «Но это моральная сторона дела. А есть еще юридическая. Ее родители подписали контракт, и по закону эта волчица стала собственностью астронома. Вроде бы она не рабыня, а с юридической точки зрения получается, что рабыня. Кража рабов считается тяжким преступлением». «Знаю», — ответил Итан. «Но мне невыносимо оставлять ее там. И потому ты вместо волчицы уволок оттуда огненных спрайтов?» С усмешкой спросил Марк. «Ты хоть представляешь, сколько они стоят?» Он кивнул в сторону черной коробочки, украшавшей центр стола. «Ты вообще о чем-нибудь подумал?» «Я вообще не думал», — буркнул Итан и припал к бутылке с пивом. «Я был жутко сердит». «Надеюсь, там не было камер?» Не отрываясь от игры, спросил Деклан. «Я не видел ни одной». «Тогда все зависит от поведения девицы. Заложит она тебя или нет?» — сказал Деклан, лихорадочно двигая джойстиком. Флинн ругался сквозь зубы, наблюдая, как Дек крушит его аватар. «У тебя еще есть шанс вернуть спрайтов», — предложил Марк. «Скажешь, что был пьян, извинишься и отдашь назад». Итан открыл рот, но в этот момент коробочка затряслась. Затряслась, да еще как. Похоже, плененные спрайты все слышали. Теперь даже Деклан и Флинн позабыли об игре. «Однако», — поморщился Деклан. «Вы нас слышите?» — спросил Флинн, вперевшись в коробочку. Коробочка снова затряслась. Игроков передернуло. «Кто-то выражает свое мнение», — усмехнулся Марк, наклоняясь ближе. «Ты осторожней», — предупредил его Дек. Марк лукаво взглянул на него и открыл коробочку. В гостиную хлынул золотистый и красный свет, изменив окраску стены потолка. Итан прикрыл глаза, но свет тут же погас. На черном бархате лежало 4 перстня, где вместо драгоценных камней мерцали маленькие стеклянные пузыри. Их мерцание тускнело. Тускнело, пока... Деклан и Марк в ужасе переглянулись. «Солос пылающий», — пробормотал Флинн, отбрасывая джойстик. «Распять мало этого старого пердуна. Теперь понятно, почему ты их забрал», — сказал Итану Марк. Итан что-то буркнул в ответ. Он смотрел на 4 женских силуэта, плененные в пузырях. Брайс не пускала его в библиотеку под галереей, и лиха бы он не видел, только на снимках. 3 спрайты были на нее похожи, языки пламени, имеющие очертания женских тел. 2 тоненькие, 3 соблазнительно фигуристая, совсем как лихаба. Внутри 4-го шарика виднелось только пламя. 4-й перстень подпрыгнул и загремел. Итан отпрянул. Теперь понятно, кто сотрясал коробочку. «Мы что же, выпустим их наружу?» — спросил Флинн, продолжая разглядывать коробочку и плененных спрайтов. «Обязательно выпустим», — заявил Деклан и встал. Итан смотрел на спрайтов, в особенности на 4-ю, ярко светящуюся и казавшуюся ему слишком сердитой. Он ничуть не упрекал ее. «Ребят, вы всерьез не возражаете против освобождения 4 огненных спрайтов? Видите, какие они злющие?» «У нас есть огнетушители и пожарная сигнализация», — отмахнулся Флинн. «Я бы все-таки крепко подумал», — сказал Марк. «Нашел!» — крикнул Деклан, неся с кухни молоток. Марк привалился к спинке дивана и стал тереть виски. «Это добром не кончится», — «Эх ты, маловер!» — усмехнулся Флинн и поймал молоток, брошенный ему Декланом. Итан вздрогнул. «Только поосторожней». «Сомневаюсь, что это слово есть в их словарях», — заявил Марк, схлопотав под ребра отсевшего рядом Деклана. Флинн пододвинул коробочку к себе. «Прикройте голову», — сказал он спрайтом. Три подчинились. Четвертая так и осталась с густком пламени, лишь немного уменьшившись в размерах. «Осторожней!» — снова предупредил Итан. Взмахнув молотком, Флинн ударил по верхушке первого перстня. Он ударил еще раз, затем еще. После третьего удара стеклянный купол раскололся на три части. Однако спрайта не торопилась выпархивать оттуда. Флинн освободил вторую спрайту, третью. Осмелевшие спрайты высунули свои огненные головы, совсем как цыплята, вылупившиеся из яйца. Флинн замахнулся молотком на четвертый купол, и когда тот стал трескаться, в гостиной раздался тихий хриплый шепот одной из бывших пленниц. «Не надо!» Увы, было поздно. Один удар молотка, и пламя разнесло стеклянный купол, вырвавшись наружу. Друзья Руна и Итан перемахнули через диван. Пламя было ярким и жарким. Пламя гудело и как-то странно верещало. Затем что-то тяжело приземлилось на кофейном столике. Итан и другие взглянули из-за дивана. «Что за хелл?» — выдохнул Флинн. Его рубашка на плечах была опалена и дымилась. Три огненные спрайты прятались в обломках своих тюрем. Их пугала обнаженная женщина, восседавшая на кофейном столике. Она была ростом с человеческую женщину. Столик под нею успел почернеть. Женщина приподнялась на руках. Ее волосы цвета темной ржавчины окружали лицо с правильными чертами. В местах соприкосновения ее пышного, смуглого, мерцающего тела со столом древесина обуглилась. Она подняла голову, а ее глаза... Они пылали малиново-красным огнем, более похожие на кипящую кровь, нежели пламя. Ее спина вздымалась с каждым протяжным, резким вдохом. Кожа женщины покрывалась красно-золотистыми чешуйками. «Он вас убьет», — хриплым от долгого молчания голосом заявила женщина. Но смотрела она не на Итана, а на Флинна. Тот снова поднял молоток, словно молотком можно было защититься от ее огня. «Он обязательно тебя найдет и убьет». А Флинн, этот глупый, самоуверенный придурок, поднялся и весело улыбнулся пышнотелой женщине на кофейном столике. «Приятно сознавать, что драконесса передо мной в долгу». Аталар превратился в бомбу с часовым механизмом. Ирон не знал, как остановить зловещее тиканье. Вообще-то забота об этом теперь лежала на его сестре. Брайс шла вслед за ангелом, одним глазом следя за ним, а другим глядя на стремительное погружение корабля. Его сестра обрела свою истинную пару. Такое у фейцев встречалось довольно редко, но ангел в качестве истинной пары разум Руна бурлил. Отпихнув поток мыслей, он подошел к командиру Сэндос и сказал: «Я почему-то совсем не слышу звука двигателей». «Ты не услышишь», — ответила Сэндос, открывая дверь шлюза на другом конце протяженного стеклянного туннеля. «Это бесшумные корабли, движимые силой Океанской Королевы». Тарион присвистнул. «И ты думаешь, такая махина, как твой корабль, сумеет ускользнуть от омега-лодки?» — спросил Русал. «Нет». «Нам незачем от них ускользать». Она махнула вниз, указывая на темное дно. «Мы погрузимся в запутанный каньон». Рун приподнял Кормака, отчего тот застонал. «Если в каньон погрузится твой корабль, туда прошмыгнет и вражеская лодка», — возразил он. «Сейчас увидишь», — улыбнулась Сэндос, всем видом показывая, что знает какой-то секрет. «Моему двоюродному брату требуется помощь медведьмы». Рун указал на принца, который буквально висел у него на плече. «Медведьма уже оповещена и идет вам навстречу». Сэндос открыла противоположную дверь шлюза. Этот туннель был еще шире, с коридорами, отходящими в трех направлениях и чем-то похожими на кровеносные артерии могучего зверя. Центральный коридор. «Какой потрясающий вид!» — пробормотал Рун. Коридор оканчивался громадным биокуполом, наполненным роскошной тропической растительностью. Среди папоротников журчали ручьи. От них поднимался водяной туман, за стеной которого просматривались яркие цветы орхидей. Над ними порхали бабочки. Колибри лакомились нектаром орхидей и неизвестных Руну цветов с неоновыми оттенками. Он мог поклясться, что заметил мохнатого зверька, бегающего в папоротниковых зарослях. «У нас на корабле есть опреснители. Но если вдруг они откажут, биокупол имеет совершенно независимую экосистему, способную производить собственную пресную воду». «Как это происходит?» — заинтересованно спросил Тарион, когда Сэндос остановилась на перекрестке трех коридоров. «У речной королевы есть нечто похожее, но нам до сих пор не удалось создать пресную воду в биокуполе». «Сомневаюсь, что ваш раненый друг выдержит пространное объяснение», — сказала Сэндос, свернув в правый коридор. Коридор не пустовал. Идущие навстречу внешне напоминали людей, но запах выдавал в них русалов и русалок. На пришельцев смотрели кто с изумлением, кто с недоумением. Иные махали Сэндос, а она махала в ответ. Коридор превратился в подобие улицы, пересекающей городской квартал. Его обитатели занимались своими повседневными делами. Кто-то был одет по-деловому, другие так, словно отдыхали. Спортивные площадки были полны занимающихся. За столиками небольшого кафе посетители пили кофе и фруктовые коктейли. Брайс вертела головой по сторонам, вбирая впечатления. А Талар по-прежнему молчал, потрескивая молниями. «Неужели никого из ваших не волнует вражеская лодка?» — спросил Рун. Сэндос остановилась возле очередного протяженного окна. «А с чего нам волноваться?» — вопросом ответила она, указывая на водяную толщу за окном. Рун ожидал, что корабль сейчас тряхнет. Конь глубин двигался прямо на черную зубчатую стену, поднимающуюся со дна. Но корабль, с легкостью парящей птицы, изменил направление и поплыл вдоль стены, погружаясь. Через какое-то время остановился. «Они в два счета нас найдут», — покачал головой Рун. «А ты посмотри на наш корабль. Что ты видишь?» Стараясь не уронить обессилевшего Кормака, Рун прижался лицом к стеклу. На месте гигантского корабля была лишь черная скала, и больше ничего. «Ваш корабль способен делаться невидимым?» «Не невидимым, замаскированным», — с гордостью улыбнулась Сэндос. «Океанская королева снабдила свои корабли множеством даров моря. Наш обладает способностью кальмара сливаться с окружающей средой». «Но весь корабль ярко освещен», — напомнил Тарион. «Стекло имеет одностороннюю проводимость света. Свет, идущий изнутри, снаружи не будет виден, а всякая попытка заглянуть внутрь приводит в действие систему маскировки». «А как же радар?» — не унимался Рун. «Ваш корабль невидим для обычного зрения, но радары имперских кораблей все равно вас засекут». И снова на лице Сэндос появилась горделивая улыбка. «Нашим кораблем, как я уже говорила, движет сила Океанской Королевы. Радары омега-лодок запрограммированы на первосвет. Для вражеских радаров мы не подаем признаков жизни. Даже кит или акула засекается радаром. Мы же совершенно неуловимы. Для проплывающей омега-лодки мы не более чем нагромождение морских скал». «А если их лодка врежется в вас?» — спросил Тарион. «Мы можем подняться выше или опуститься ниже. И легко избежим столкновения. Глядите, их лодка приближается». У Руна душа ушла в пятки. Вокруг тела Аталара снова зазмеились молнии. Брайс что-то тихо ему говорила, однако ее слова никак не успокаивали ангела. Впрочем, Руну сейчас было не до Ханта. Он пристально смотрел за приближением вражеской лодки. Словно волк, выбравшийся из лесной чащи, в данном случае из чащи водорослей, омега-лодка кралась в сторону каньона. Прожекторы пронзали тьму, выдавая ее присутствие. Обитатели коня глубин не испытывали ни малейших признаков тревоги. Лишь немногие равнодушно поглядывали в окна на приближающуюся субмарину. Что за непонятная бравада? Имперская омега-лодка двигалась прямо на них. Настоящий волк, устроивший охоту. «Смотрите», — сказала им Сэндос. Рун затаил дыхание, словно это могло уберечь корабль от обнаружения. Омега-лодка подобралась еще ближе. Чувствовалось, находившиеся в ней хорошо владели стратегией охоты. Вражеская субмарина находилась уже так близко, что Руну были видны все царапины и вмятины на ее корпусе. Следы прежних сражений, а также имперская эмблема, название S.E.N.M. Фостус. «Фостус», — с нескрываемым ужасом прошептал Тарион. «Тебе знакома эта лодка?» — спросила Сэндос. «Слышал о ней», — ответил он, не отрываясь от окна. Омега-лодка приближалась, совершенно не подозревая, что цель ее охоты находится под самым носом. «Эта посудина потопила 16 кораблей мятежников». «Приятно осознавать, что на этот раз в погоне за нами они послали одну из своих лучших лодок», — сказала Сэндос. Убрав когти, Тарион провел рукой по мокрым волосам. «Они плывут мимо нас. Невероятно!» «Афион знает об этом?» — приоткрыв глаза, спросил Кормак. Его вопрос насторожил Сэндос. «Мы не связаны с Афионом», — ответила русалка. Брайс облегченно вздохнула. Молнии Ханта чуть уменьшились. «А Астери? Они знают о вашей технологии?» — спросил Рун, имея в виду устройство корабля города. Конь глубин опускался на дно каньона. Омега-лодка проплывала у них над головой, так ничего и не заметив. «Нет», — ответила Сэндос, жестом приглашая их идти дальше. «И, учитывая обстоятельства нашей встречи, я думаю, вы не станете рассказывать о нас на каждом углу. Мы со своей стороны не станем ничего рассказывать о вас». «Вы молчите, и мы молчим», — подумал Рун. «Понятно», — сказал он и улыбнулся, но не получил ответной улыбки от Сэндос. Корабль продолжал опускаться ко дну каньона. «Ну, вот и медведьма», — сказала Сэндос. Русалку-медведьму сопровождали двое санитаров с носилками. «Храни меня, Ктона», — пробормотал Кормак, тяжело приподнимая голову. «Мне это не надо». «Еще как надо», — хором ответили ему Рун и Тарион. Если медведьма с помощниками и узнали кого-то из гостей корабля, вида никто не подал. Санитары быстро уложили Кормака на носилки и понесли в медицинский центр. Медведьма пообещала, что операция продлится недолго, и уже через час они снова увидят своего друга. Все это время Брайс стояла рядом с Аталаром. Молнии по-прежнему струились по его крыльям и сверкали на пальцах. «Угомонись уже», — попытался мысленно сказать ему Рун. Ответом были раскаты грома. «Ладно, пусть Брайс тебя успокаивает». Город-корабль плыл над дном океана. Руна поразила необычная гладкость дна. Если бы не скалы, дно можно было бы принять за городскую площадь. За окном промелькнула полуразрушенная колонна и... «Мне показалось, или на этой колонне есть какие-то узоры и надписи?» — спросил Рун, когда они продолжили путь по коридору. «Не показалось», — тихо ответила Сэндос. «Это свидетели очень далеких времен». «Что здесь было?» — спросил Тарион, глядя на проплывавшие мимо стены, покрытые странными символами. «Шоссе. Не такое, как дороги на поверхности. Большая подводная дорога, по которой русалочий народ перемещался между большими городами». «Никогда не слышал о чем-либо подобном». «Это было очень-очень давно», — повторила Сэндос. Судя по напряжению в ее голосе, эти сведения считались тайными. «Одно время я работала в антикварной галерее», — вступила в разговор Брайс. «Однажды хозяйки галереи привезли статую из подводного города, якобы очень древнюю. Мне подумалось, не напутала ли она с датировкой, но она сказала, что статуе 15 тысяч лет. Этот раритет нашли на океанском дне. То есть статуя была ровесницей Астериев, точнее, времени их появления на Мидгарде». Лицо Сэндос оставалось бесстрастным. «Такое может подтвердить только океанская королева». «Значит, у русалочьего народа когда-то здесь был город?» — спросил Рун, продолжавший разглядывать диковины за окном. «Когда-то у нас было много чего», — уклончиво ответила Сэндос. Тарион покачал головой, посылая Руну молчаливое предупреждение сменить тему. Рун кивнул, понимая неуместность дальнейших расспросов о прошлом. «Куда мы направляемся сейчас?» — полюбопытствовал он. «Вам всем не помешает отдых. Я отведу вас в нашу казарму, в ту ее часть, где вас никто не потревожит». «А потом?» — допытывался Рун. «Какое-то время нам придется оставаться здесь, пока мегалодки не уйдут из этих мест. Как только они удалятся, мы доставим вас в любое нужное вам место. К устью Истроса», — сказал Тарион. «Там нас встретят мои помощники». «Отлично. Чтобы не привлекать внимания, мы подойдем туда на рассвете». «Разреши мне воспользоваться вашей радиосвязью, и я пошлю своим условный сигнал». Сэндес кивнула. Руна удивила степень доверия среди русалочьего народа. «Интересно, а если бы он захотел с кем-то связаться, предоставила бы она ему корабельную радиосвязь? Вряд ли». Брайс остановилась на перекрестке и, взглянув на Ханта, спросила. «Ты не возражаешь, если мы с моим светящимся другом немного прогуляемся по биокуполу?» Сэндес опасливо посмотрела на Ангела. «Хорошо. Я временно закрою биокупол для постороннего доступа. Надеюсь, он там ничего не повредит». Хант оскалился, а Брайс натянуто улыбнулась. «Я постараюсь, чтобы обошлось без повреждений». Взгляд Сэндес остановился на звезде Брайс. «Когда нагуляетесь, спросите, как добраться до шестой казармы, и тебе покажут дорогу». «Спасибо». Брайс повернулась к брату и Тариону. «Постарайтесь никому не создавать сложностей». «И вы тоже», — ответил ей Рун. Брайс зашагала к биокуполу. Хант и его молнии последовали за ней. Сэндес достала из кармана портативную рацию. «Всем покинуть биокупол. После того, как туда зайдут наши гости, герметически закрыть двери». «Это еще зачем?» — насторожился Рун. Сэндес пошла дальше. Ее сапоги негромко стучали по плиткам пола. «Мне показалось, этой женщине и ее ангелу не захочется, чтобы им мешали». Глава 46. Не было ничего, кроме Брайс и его магической силы. Остальной мир превратился в цепочку угроз для нее. Хант смутно осознавал, что находится на гигантском русалочьем корабле. Смутно помнил разговоры с русалкой-командиром, громадный, ярко освещенный коридор, вражескую омега-лодку, проплывавшую за окнами, санитаров, куда-то унесших Кормака. Его разум двигался по кругу, где все было пронизано бурями. Его сила кричала, требуя выхода. Едва увидев лань, он переместился на этот уровень существования, где была только дикая, необузданная, беспощадная магия. Ради безопасности Брайс он был готов испепелить лань молниями, не раздумывая о том, что вместе с нею могут погибнуть Данан, Кормак и Тарион. Ему было не отойти от края этой пропасти. Брайс вела его по тихому теплому коридору, в роскошный лес, с соснами, папоротниками и цветами, с птицами и бабочками всех мыслимых цветов, с ручейками и водопадами. Но даже природа не давала ему успокоения. Ему требовалось выпустить из себя скопившуюся магическую силу, излить свой гнев, а затем обнять Брайс и убедиться, что с нею все в порядке. Что с ними все в порядке. Вместе с Брайс он перешел журчащий ручей. Здесь царил полумрак. Вдоль земли стлался туман. Казалось, они попали в древний сад, существовавший где-то на заре мира. Брайс остановилась на полянке, поросшей мхом, среди которого белыми звездочками поднимались цветы. Она повернулась к Ханту. Ее глаза сверкали. Ангел видел в них желание, отчего его член мгновенно ожил и зашевелился. Ее губы дразняще изогнулись. Не говоря ни слова, она сняла через голову и сбросила на мох свою мокрую футболку. Еще секунда, и туда полетел ее пурпурный кружевной лифчик. При виде ее полных грудей с розовыми торчащими сосками, окружающий мир и этот подводный сад перестали существовать. Рот Ханта наполнился слюной. Брайс расстегнула и сняла шорты, потом кроссовки. Наконец, очередь дошла до розовых трусиков. Она стояла перед ним, совершенно ногой. Сердце Ханта бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Боги, какая же она красивая! Каждая плавная линия ее тела, каждый дюйм ее сверкающей кожи, не говоря уже о ее манящем лоне. «Твоя очередь», — хрипло сказала она. Его магия умоляюще взвыла. Хант едва ощущал, как раздевается и снимает обувь. Его не волновало, что член уже торчал колом. Зато он увидел, как ее взгляд переместился на его член, и она довольно заулыбалась. Они смотрели друг на друга в этом удивительном саду среди морских глубин. Ханту хотелось удовлетворить свою истинную пару. Свою прекрасную, сильную, истинную пару. Должно быть, он произнес это вслух, поскольку Брайс тихо ответила. «Да, Хант, я твоя истинная пара». Звезда на ее груди замерцала. «А ты моя». Эти слова прогремели по каждому уголку его тела. Магия жгла ему вены, словно кислота. Он что-то пробурчал. Ее глаза потеплели, словно она почувствовала его душевную боль. «Хочу, чтобы ты оттрахал меня», — хрипло сказала она. «Ты это сделаешь?» «Да», — ответил он, и молнии заструились по его крыльям. Брайс провела ладонями по телу, очертив светящуюся звезду между грудей. Член Ханта вздрогнул. Она шагнула к нему, утопая босыми ступнями во мху. Хант попятился. «Что, нет?» — удивилась Брайс. «Да», — повторил он. В его голове немного прояснилось. «Этот сад». «Пока мы здесь, он закрыт для посещения», — вкрадчиво произнесла она. Ее пальцы, подсвеченные звездой, стали розоватыми. Она снова шагнула к Ханту. Ангел больше не пятился. Ему было не совладать с дыханием. «Я...» Он сглотнул. «Моя сила...» Брайс остановилась в полушаге от него. Запах ее возбуждения невидимыми пальцами обхватил его член и резко дернул. Хант содрогнулся. «Хант, тебе нужно освободиться. Выплескивай на меня все, что скопилось. Я выдержу». «Я не хочу причинять тебе вред», сказал он и тихо застонал. «Ты не причинишь». Она улыбнулась, нежно и кротко. «Я тебе верю». Ее пальцы провели по его груди, и он снова вздрогнул. Брайс подошла почти вплотную. Она слегка покусывала кожу над его выпирающими мышцами, над сердцем. Молния Ханта вспыхнула. Казалось, что в саду взошло серебристое солнце. Брайс подняла голову и прошептала. «Поцелуй меня». Глаза Ханта состояли из молний. Его тело целиком состояло из молний. Брайс открыла рот, и его язык мгновенно очутился там, принеся вкус дождя и эфира. Его магическая сила окутала Брайс, окружила со всех сторон, превратившись в миллион ласковых прикосновений. Она выгнула спину, отдаваясь этим ласкам. Хант взял в ладонь ее левую грудь. Молния пощекотала ей сосок. И она вскрикнула. Словно этот звук подстегнул Ханта, он еще глубже проник языком ей в рот. Брайс сознавала, ему нужно выпустить наружу бурлящую магическую силу. Ей было необходимо найти способ убедить ангела, что она находится в безопасности и принадлежит ему. «Моя прекрасная, сильная, истинная пара», так сказал он, взглянув на ее ногое тело. Другой рукой Хант сжимал ей ягодицы, притягивая ближе и зажимая член между их телами. Когда живот Брайс уперся в его живот, ангел тихо застонал. Брайс подвигала телом, чтобы еще сильнее его возбудить. На ее коже танцевали молнии. Они трещали в ее волосах, а она наслаждалась этим ощущением. Она вбирала молнии в себя, становилась ими. Становилась им. Как и он становился ею, пока их души не сплелись воедино в этом удивительном саду на дне голубого морского каньона. Брайс едва ощущала, что несется по воздуху, сквозь пространство и время, пока не обнаружила, что ее осторожно и благоговейно уложили на мшистый ковер. Даже в своем нынешнем гневливом и сумбурном состоянии Хант заботился о ее безопасности и благополучии, желая дарить ей лишь наслаждение. Она обняла Ханта за шею, приподнялась и слегка закусила ему губу, втянув в рот его язык. Этого ей было мало, ей хотелось большего. Хант осторожно закусил ей кожу на шее и тоже втянул себе в рот. Брайс еще больше выгнулась, и в этот момент он очутился у нее между ног. От прикосновения его бархатистого члена к влагалищу ее затрясло. Не от страха, от его близости, ибо ничто их не разделяло и никогда не будет разделять. Его член стал влажным и блестящим от ее соков. Крылья ангела дрогнули. Мох покрылся паутиной молний, и эта паутина поползла дальше, поднимаясь по стволам деревьев. «Хант!» — тихо вскрикнула она. «Такую игру они оставят на потом. Сейчас, когда смерть была совсем рядом, сейчас ей хотелось, чтобы он находился рядом с нею. И в ней. Она нуждалась в его силе, в его магии, нежности, улыбках, юморе и любви». Пальцы Брайс обвили основание его члена, качнули и нагнули в сторону ее совершенно мокрого лона. Хант замер. Брайс снова качнула его член. Он сжал зубы, и их глаза встретились. В глазах Ханта не было ничего, кроме молний. Глаза бога-мстителя. Брайс сама направила его член в себя, тихо вскрикнув, когда головка проскользнула внутрь. Но она тут же вытолкнула его обратно. Пусть сам решает, хочет ли он этого. Хочет ли пройти по последнему мосту между их душами. Его глаза освободились от молний, словно он приказал им отступить, словно хотел, чтобы Брайс увидела любимого мужчину, а не мстящего бога, настоящего Ханта, единственного в своем роде. И здесь перед ним возник вопрос. Он был готов обнажить перед ней каждый шрам и рану, каждый темный угол своей души. Но действительно ли ей этого хотелось? Брайс лишь нежно улыбнулась и прошептала: «Я люблю тебя». Вздрогнув, Хант поцеловал ее и вошел. Это было как нельзя более своевременно. Хант протолкнул член на всю длину ее лона, заполнив пространство этого удивительного места. С каждым его осторожным толчком, с каждым продвижением внутрь ее, свет вспыхивал все ярче. Над ними и вокруг них потрескивали молнии. Спина Ханта сгибалась под ее пальцами. Он плотно сложил крылья, его грудь вздымалась, как кузнечные меха, надавливая на груди Брайс и сверкающую звезду. Еще толчок, еще одна судорога наслаждения. Потом он стал извлекать член дюйм за дюймом. Язык Ханта прижимался к ее языку. Замерев на секунду, он снова погрузил член в нее. Из звезды Брайс хлынул свет, как вода из переполненной чаши, и заструился по мшистому ковру. Брайс вцепилась ногтями в его спину, потом в шею. Зубы Ханта нашли ее грудь и сомкнулись вокруг соска. Это привело ее в неистовство. Она задвигала бедрами, совпадая по ритму с его толчками. Одна магическая сила сталкивалась с другой. Хант нашел идеальный ритм для своих толчков, монотонный и тяжеловатый. Руки Брайс легли ему на ягодицы, чувствуя, как каждый толчок заставляет напрягаться его мышцы. Ей хотелось почувствовать его одновременно изнутри и снаружи. Губы Ханта вновь коснулись ее губ. Брайс обвила ногами его талию. Толчки стали быстрее и жестче. Брайс застонала. Молнии и звездный свет ударялись друг в друга и отскакивали. Ей хотелось большего неистовства своей истинной пары. Пусть освободится от страха и гнева и вновь станет ее Хантом. Она плотнее обвила его бедра и качнула ими. Мир закружился. Брайс смотрела на Ханта, член которого упирался в заднюю стенку ее влагалища. Молнии окружали его зубы. Он шумно дышал, напрягая брюшные мышцы. Боги, как же он был красив. И он целиком принадлежал ей, только ей. Брайс приподняла бедра, вытолкнув член, и тут же впустив обратно. Хант поцеловал звезду меж ее грудей, Брайс приподнялась, затем медленно опустилась и снова проткнула себя его членом. «Куинлан, это безжалостно», — прорычал он. Оргазм был близко, совсем близко. Она снова приподнялась, наслаждаясь каждым дюймом его члена и почти соскальзывая с мужского достоинства. И тут же она плотно сомкнула стенки влагалища. Хант заревел. Брайс снова лежала на спине. Он придавил ее собой, его сила потекла над нею и наполнила ее. Они стали единым организмом, его член достиг самой сокровенной точки в ее влагалище, и мир превратился в сплошной свет. Брайс захлестнул оргазм. Кажется, она смеялась, всхлипывала и выкрикивала имя Ханта. Хант продолжал толчки, наслаждаясь каждым мгновением. Короткая пауза, и толчки возобновились. Резкие, требовательные, от которых оба заскользили по мшистому ковру. Их прикрывала серая стена ангельских крыльев. Его крылья светились, но то был не блеск молний. Это был переливчатый свет, наполняющий Ханта целиком. Брайс потянулась к сверкающим крыльям. Его пальцы, ее рука и предплечья светились одинаково. Словно их тела наполнились объединенной силой, а мерцание молний и звездный свет стали одним световым пространством. «Брайс, посмотри на себя», — выдохнул он. «Посмотри на нас», — прошептала она и приподнялась, желая его поцеловать. Он перехватил ее на полпути, и их языки сплелись. Его толчки стали неистовее. Хант приближался к своему оргазму. «Я хочу кончить одновременно с тобой», — сказал он, не отрываясь от ее губ. Его голос звучал почти как прежде. «Так сделай это», — предложила Брайс, касаясь его яичек. Пальцы Ханта надавливали ей на клитор. Брайс продолжала сжимать его яички, пока Хант не содрогнулся. Потом еще раз, после третьей судороги, она сжала, что есть силы. Из-под его пальцев вырвалась молния, и потом она падала, едва осознавая, что кричит от наслаждения. И ее крик несся сквозь толщу воды. Оргазм сотрясал Брайс, кроша ее разум. Ее лоно заполнялось чем-то обильным и горячим, и этот поток было не остановить. Она падала сквозь время и пространство, сквозь тени и... Верх и низ поменялись местами. Кроме них двоих не было никого. Здесь, в этом саду, запертыми от власти времени. Ей в спину уперлось что-то жесткое и холодное. Брайс даже не дернулась. Она крепко прижимала Ханта к себе. Ангел шумно дышал. Она спасла его разум. Хант дрожал, дрожали и его крылья. «Брайс, Брайс, Брайс», — шептал он ей на ухо. Пот покрывал их тела. Она провела рукой по спине ангела. Он принадлежал ей. Она ему. «Брайс», — позвал Хант. И она открыла глаза. Она увидела ослепительно яркий свет, белые стены, оборудование для погружения и лестница. Куда же делся сад? Хант мгновенно вскочил, оглядываясь по сторонам и оценивая место, где они очутились. Его член по-прежнему стоял торчком, сверкая растекшейся спермой. Брайс вскочила вслед за ним, упершись ногами в холодный пол. Она узнала помещение. Глаза Ханта оставались неистовыми, но в них больше не плясали молнии. Ни следа той первозданной ярости, только переливчатый отпечаток ладони у него на груди. Остаток звездного света, тускнеющий с каждой секундой. «Каким хелом нас перенесло в этот шлюз?» — тяжело дыша спросил он. «Так», — хлопнув в ладоши, пробормотал Флинн. «Давайте проверим, правильно ли я запомнил ваши имена». Он указал на хрупкую огненную спрайту, парившую в воздухе слева от него. «Тебя зовут Риди». «Ритни», — пропищала она. «Ритни». С улыбкой поправился он и указал на пышнотелую спрайту, висевшую прямо перед ним. «Ты Малана». Она заулыбалась. «А ты Сас», — сказал он спрайте справа. «И вы сестры-тройняшки?» «Да», — подтвердила Малана, волосы которой плавали в воздухе вокруг нее. «Потомки Персины Фалат, повелительницы искр». «Верно», — подхватил Итан, словно эти слова для него что-то значили. Он ничего не знал о спрайтах и их иерархиях, только об их изгнании из Дома Неба и Дыхания за участие в неудавшемся мятеже. Это было несколько сот лет назад. С тех пор спрайтов перевели в разряд низших. «А ты?» — продолжал Флинн, поворачиваясь к обнаженной женщине, которая сидела на другом конце дивана, накинув на плечи одеяло. «Тебя зовут?» «Я тебе своего имени не называла», — проследовал ответ. Ее огненно-красные глаза стали угольно-черными. Пылать она перестала, во всяком случае, обивка дивана не почернела. «Точно», — сказал Флинн. У него, сына фейского предводителя, не было желания дразнить драконессу. Драконессу, Хел, ее побери. Существо тоже из низших, но... Драконы не являлись оборотнями, способными волевым усилием перемещаться между звериным и гуманоидным обличием. Здесь они скорее были похожи на русалочий народ. Существовали биологические и магические особенности, объяснявшие эти различия. Итан вспомнил, что-то похожее они проходили в школе, но подробности тогда же выветрились из его головы. Сейчас это не имело значения. Драконесса могла перемещаться в каждом из своих обличий. С его стороны, было бы глупо недооценивать ее как возможную противницу. Драконесса смерила Флинна взглядом. Он наградил ее обаятельной улыбкой. «Ариадна», — вскинув голову, представилась она. «Драконесса по имени Ариадна?» — удивился Флинн. «У тебя найдется более подходящее имя для меня?» — с вызовом спросила она. «Сокрушительница черепов? Крылатая погибель? Пожирательница света?» Загибая пальцы, называл Флинн. Она усмехнулась. В глазах мелькнуло изумление. Итан вдруг понял, а драконесса-то красивая. Смертельно опасная, непокорная, но красивая. Взглянув на Флинна, Итан догадался, что у фейца в голове бродили схожие мысли. «Такие имена подходят для драконов древности, которые обитают в горных пещерах и спят глубоким сном истинно бессмертных». «Значит, ты не их потомок?» — спросил Итан. «Моя родословная более современная». Она сурово посмотрела на Флинна. «Посему? Ариадна». Флинн ей подмигнул. Ариадна нахмурилась. Ростом Ариадна ничем не отличалась от взрослой фейки. Наверное, это и побудило Деклана спросить. «Как удалось загнать тебя и спрайт в крошечные стекляшки перстней?» «Астроном заколдовал нас», — прошептала Сас. «Он древний чародей. Не обманывайся его внешностью немощного старца. Он купил нас и драконессу, а потом запихнул в свои перстни. Мы служили ему светильниками во время его походов в Хел. Хотя с Ариадной было несколько иначе, она...» Заметив предостерегающий взгляд драконессы, Сас умолкла. Итана пробрал холодок. «Можно каким-нибудь образом освободить других, кого он удерживает в плену?» — спросил волк. «Я говорю о мистиках». «Нет», — тут же ответила Ариадна. Драконесса посмотрела на свое смуглое запястье с клеймом S-E-N-M. Клеймо рабыни. Такие же клейма были и у тройняшек. «Как и мы, а не его собственность. Мистик, с которой ты говорил, волчица». Черные глаза Ариадны вновь стали огненно-красными. «Он ее обожает. Ни за что с ней не расстанется. Во всяком случае, пока она не состарится в своей ванне и не умрет». «Значит, еще несколько веков рабства. У Итана свело живот». «Пожалуйста, не возвращайте нас обратно», — прошептала Ритни, уцепившись за Малану. «Тише ты», — шикнула на сестру Малана. Марк внимательно наблюдал за всеми. «Вам, девушки, не позавидуешь? Вы не просто рабыни, вы украденные рабыни». Он выразительно посмотрел на Итана. Волк пожал плечами. Он не сожалел о содеянном. «И все же есть законы, касающиеся обращения с вами. Если заявить о порабощении, над вами только посмеются и отмахнутся от ваших претензий. Но если вы сумеете доказать, что с вами дурно обращались, вы получите возможность быть купленными кем-то другим». «А как же свобода?» – прошептала Сас. «Это лишь в том случае, если новый владелец отпустит вас на свободу». Печально вздохнул Марк. «Так выкупи их, и дело с концом». скрестив руки на груди, заявила Ариадна. «А как насчет тебя, дорогуша?» – промурлыкал Флинн. Чувствовалось, его влекло к ней, и он ничего не мог с собой поделать. Глаза драконессы стали красно-малиновыми. «Тебе, сынок мелкого правителя, я не по карману. А ты проверь». Но драконесса уставилась на экран телевизора, где видеоигра застыла на паузе. «Астроном, он скверно обращается с мистиками?» – спросил Итан. «Он их мучает», – сухо ответила Ариадна. Рид не пискнула, соглашаясь с драконессой. «Волчица, она бунтарка. Она тебе не соврала насчет его наказаний. Я годами торчала в его перстне и видела это сама. Он отправляет ее в самые мрачные пределы Хэла. Позволяет демонам и их принцам издеваться над нею, устрашать ее. Астроном думает, что это рано или поздно ее сломает, но я не уверена». У Итана словно все внутренности перевернулись. «И то, что она сегодня говорила тебе про некроманта, правда?» продолжала Ариадна. Услышав слова драконессы, Флинн, Марк и Деклан повернулись к Итану, удивленно морща брови. «Если хочешь узнать о своем умершем брате, разыщи какого-нибудь некроманта». Итан кивнул. Драконесса принадлежала к Дому Пламени и Тени, хотя клеймо рабыни и лишало ее покровительства дома. Она не понаслышке знала о способностях некромантов. «Раз уж мы укрыли у себя краденых рабынь, нужно устроить девушек со всеми удобствами», — объявил Деклан. «Сегодня вы расположитесь в комнате Руна. Вторая комната на верхнем этаже». Тройняшки тут же поспешили к лестнице, превратившись в трех девчонок, взбудораженных новой игрой. Итан невольно улыбнулся. Все-таки сегодня он не зря прожил день. Пусть в дальнейшем это и обернется кучей бед. Ариадна медленно встала. Четверо мужчин тоже встали. Флинн, оказавшийся рядом с драконессой, сказал: «Ты можешь бежать. Прими драконий облик и улетай. Мы никому ничего не скажем». Пылающие глаза драконессы вновь стали черными. «Разве ты ничего не знаешь об условиях рабства?» Она подняла руку, показывая клеймо, и невесело засмеялась. «Я не могу принять драконий облик, пока он не позволит. И даже если бы смогла, он бы меня выследил в любом уголке Мидгарда». «Вы телепортировались», — объяснил Кормак. Спустя час Брайс с Хантом стояли около его койки в медицинском центре города корабля. А Валенский принц был бледен, однако его жизни ничто не угрожало. Из плеча извлекли все кусочки гарсианской пули. Еще час, и он будет как новенький. Ханта состояние Кормака не волновало. Они зашли сюда только за ответами. Ангел до сих пор отходил после секса с Брайс, который разметал на куски его тело, разум и душу, но вернул его обратно, не дав переступить опасную черту. Их слияние превратило его магию из необузданной стихии в торжествующую песню любви. Их энергии слились воедино. Хант не знал, какими словами описать ощущение магии Брайс, пронизавшей его. Это казалось полнотой жизни и отсутствием всякой жизни, способностью творить, что пожелает, прямо из воздуха, не испытывая ограничений. Как она могла жить с этим день за днем? С ощущением бесконечных возможностей. После их телепортации ощущения померкли, но сохранялись внутри его. Отпечаток ее ладони все еще светился на груди. Малая крупица творения. «Каким образом?» — спросила Брайс. Она не испытывала ни капли стыда, даже не покраснела. У койки Кормака они с Хантом появились в голубой форме, позаимствованной в шкафчике шлюзовой камеры. Руну было несколько не по себе, но Тарион, видя растрепанные волосы ангела и глупое выражение счастья на его физиономии, сказал: «Ты славно поработала, длинноногая. Сумела вернуть нашего парня». Брайс отправилась прямо к Кормаку и рассказала о случившемся в самой, что ни на есть, куинландской манере. «Под конец нашего трахания мозги у Ханта отключились. Нам захотелось достичь общего оргазма, достигли и вдруг очутились в шлюзовой камере». Кормак внимательно посмотрел на нее, затем на Ханта. «Я так понимаю, ваши магические силы слились?» «Да», — подхватила Брайс. Мы оба светились, но не так, как он светится во время своих...» Она нахмурилась. «Во время своих извержений гнева». Она махнула рукой. «Это было похоже, мы оба светились моим звездным светом, а потом вдруг телепортировались». Кормак что-то пробурчал себе под нос. «Интересно, получается, тебе для телепортации понадобилась сила Аталара?» «Я должна воспринимать твои слова как оскорбление?» — насторожилась Брайс. «В каком смысле?» — тоже насторожился Хант. «А в таком смысле, что собственных сил мне не хватает, только с помощью моего крепкого, сильного ангела». «Разве это не романтично?» «Я женщина независимая», — заявила Брайс. «Это я помню», — негромко рассмеялся Хант. «В таком случае я нечто вроде магического жетона в видеоигре. Когда ты используешь меня, ты взлетаешь уровнем выше». «Это самые дурацкие слова, какие я от тебя слышала», — упрекнула его Брайс. Хант изящно поклонился. «Получается, магия Ханта служит ключом к магии Брайс?» — спросил Кормака Рун. «Не знаю, именно ли магия Ханта или просто дополнительная энергия», — ответил Кормак. «Твоя сила пришла из ворот. Ее природу мы не понимаем. Она играет по незнакомым правилам». «Потрясающе!» — пробормотала Брайс и плюхнулась на стул рядом с Руном. За окном плескалась вечная черная вода. Нахмурившийся Хант почесывал подбородок. «Принц Ямы рассказывал мне о такой возможности». «О телепортации с помощью секса?» — язвительно спросила Брайс. «Нет», — усмехнулся Хант. «Он говорил, что мы с тобой до конца не знаем возможности нашей объединенной магии». «Думаешь, он имел в виду именно это?» — спросил Рун. «Не знаю», — коротко ответил Хант, заметив беспокойство на лице Брайс. «Им будет о чем поговорить». «А разумно ли следовать советам принца Ямы?» — спросил Тарион. «Нужно обождать и убедиться в правильности наших догадок», — сказала Брайс. «Проверить, действительно ли наши магические силы сливаются воедино. Ты как себя чувствуешь?» — спросила она у Ханта. «Прекрасно. Я думал, что сумею сохранить частичку твоей силы, но она исчезла». «Надо обязательно продолжить исследование». Лукаво улыбнулась Брайс. «Тебе просто хочется еще раз трахнуть Аталара», — возразил Тарион. «Думаю, одно другому не мешает», — парировала Брайс. Хант подошел к ней. Его снедало желание увести ее в тихую комнатку и проверить теорию о слиянии магических сил. Но дверь в палату открылась. Вошла командир Сендес. Лицо русалки было мрачным. Хант приготовился услышать то, чего опасался сильнее всего. Астерии засекли этот громадный корабль, и омега-лодки готовы к атаке. Однако взгляд Сендес упал на Кормака. «Медведьма сказала мне, что во время операции ты бредил и вспоминал женщину по имени Софи Ренест. Это имя нам знакомо. Мы несколько лет подряд слышали о ее работе. Но мне подумалось, что ты должен знать. Несколько недель назад нас отправили в Северное море для спасения агента мятежников. Только добравшись до нее, мы поняли, что это и есть Софи». В палате стало пронзительно тихо. Кормак беспокойно сглатывал. «К сожалению, мы опоздали. Когда наши ныряльщики доставили ее на корабль, Софи была уже мертва». Глава 47. В морге было тихо и холодно. И еще пусто, если не считать женского тела, лежащего на хромированном столе и прикрытого черной тканью. Брайс осталась в дверях. Кормак опустился на колени перед телом. Магия корабельных медведьм сохраняла его, пока не появится возможность передать погибшую афионским мятежникам. А Валенский принц молчал. Он находился в таком состоянии с тех самых пор, как Сендес привела его сюда. У Брайс после головокружительного слияния с Хантом до сих пор гудело во всем теле, но при виде худощавой неподвижной женщины на столе При виде колена преклоненного принца с опущенной головой у нее защипало глаза. Хант стиснул ей руку. «Я знал», — хрипло произнес Кормак. Это были первые его слова за все время. «Думаю, я всегда знал, но...» Рун подошел к двоюродному брату, положил руку на плечо. «Прими мои соболезнования». Кормак прислонился лбом к кромке стола, на котором лежала Софи, и дрогнувшим голосом сказал. «Она была прекрасным человеком, храбрым, добрым. Я не заслуживал такой, как она, ни на минуту». У Брайс сдавило горло. Опустив руку Ханта, она подошла к Кормаку и коснулась другого его плеча. Куда отправилась душа Софи? Или до сих пор витает где-то рядом с телом, пока не совершится обряд отплытия? Если она отправится в одно из мест упокоения, ее обрекут на ужасную посмертную судьбу. Но Брайс не решилась произнести это вслух. Кормак приподнял край черной ткани и вытащил посиневшую, одеревеневшую руку Софи. Сжал в своей, покрывая поцелуями мертвые пальцы. У него затряслись плечи, из глаз полились слезы. «Мы встретились на докладе у командования по результатам разведки». Срывающимся голосом продолжал Кормак. «Я знал, что веду себя глупо и беспечно, но после доклада я заговорил с ней. Мне захотелось побольше узнать о ней». Он вновь поцеловал руку Софи и закрыл глаза. «В тот вечер я должен был не уплывать, должен был вернуться за ней». Тарион стоял в дальнем конце морга, листая результаты вскрытия Софи. «Прости, если я дал тебе ложную надежду». «Это позволило ей подольше оставаться живой в моем сердце». Глотая слезы, сказал Кормак. Он прижал руку Софи ко лбу. «Моя Софи». Рун сжал ему плечо. «Кормак, ты знаешь, что означают эти буквы и цифры?» Осторожно спросил Тарион, затем назвал всю цепочку. «Нет», — тихо ответил Кормак. Тарион потряс фотографией. «Эти знаки были нацарапаны в верхней части ее предплечья. Коронер считает, что их она нанесла сама во время погружения, ножом или булавкой, словом, чем-то, что ей удалось спрятать на себе». Кормак поднялся. Брайс подошла к Ханту, а Валенский принц осторожно отвернул покрывало. На правой руке, которую он целовал, не было ничего, а на левой, на той руке, почти у самого плеча, тянулась цепочка грубо нацарапанных букв и цифр. Царапины были глубокими. «Знала ли она, что кто-то поспешит ей на помощь и попытается спасти?» — спросил Хант. «Трудно сказать». Покачал головой Кормак. «Она могла бы просигналить им своим светом. А может, они увидели свет Эмиля, как сегодня увидели свет Брайс. Свет мальчишки озарил все море, потопив 4 омегалодки. Должно быть, это заметили на русалочьем корабле». Брайс завязывала мысленный узелок, чтобы спросить об этом у командира Сэндес. «А тебе эти цифры что-нибудь говорят?» — спросила она у Ханта. «Нет». Он провел пальцем по руке Брайс, словно хотел убедиться, что она стоит рядом, а не лежит на столе. Кормак вновь прикрыл тело Софи. «Софи никогда и ничего не делала просто так, без причины. Ты мне чем-то ее напоминаешь». «Как только вернемся домой, я попрошу Деклана поискать насчет этих букв и цифр», — сказал Рун. «А как насчет афионских мятежников и Пипы?» — спросила Брайс. «Да, Лань еще забыла». «Мы теперь враги для всех», — сказал Хант. Кормак кивнул. «Нам остается лишь принять вызов. Но теперь, зная, что Софи больше нет, я должен удвоить усилия по поиску Эмиля». «Мне показалось, Пипа знает, где прячется мальчишка», — сказал Тарион. «Неужто это и есть безопасное место, о котором упоминала Даника?» Глаза Кормака вспыхнули. «Я не позволю, чтобы он попал в руки твоей королевы или в руки Афиона». «Ты готов стать отцом-одиночкой?» — ехидно спросила Брайс, хотя и сознавала неуместность ехидства в такой момент. «Хорошо, найдешь ты мальчишку. Что дальше? Увезешь его на Авален? Вот уж подходящее место для Эмиля». «Так далеко я не планировал», — признался оцепеневший Кормак. «А ты предлагаешь бросить ребенка одного во враждебном мире?» Брайс пожала плечами, переведя взгляд на свои ногти. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Ханта. «Нужно ли предупредить наших близких?» «Боги! А вдруг Лань уже стучалась в дом ее родителей?» «Они Лань не интересуют», — успокоил ее Кормак. «Во всяком случае, сейчас. Вначале ей нужно схватить тебя, чтобы наслаждаться твоими страданиями. Ей важно, чтобы ты знала о ее охоте за ними». «Так что же, вернуться по домам и делать вид, что ничего не произошло?» — спросил Рун. «Что помешает Лане арестовать нас, едва мы появимся в городе?» «Думаешь, мы сумеем выскользнуть и убедить Астериев, что специально напали на базу мятежников, желая причинить вред Пипи и Афиону?» — спросила Брайс. «Я же изрядно покорежил базу мятежников», — пожал плечами Хант. «Чем не свидетельство в нашу пользу? Особенно, если Пипа сейчас охотится на нас». «Лань на это не купится», — возразил Кормак. Но Брайс слегка улыбнулась и сказала: «Забыли, что я мастерица невообразимого вранья?» Кормак не улыбнулся, а лишь взглянул на тело Софи. «Мы заставим их всех заплатить за ее гибель». Брайс коснулась руки принца. Звезда на ее груди вспыхнула, подкрепляя обещание. Конь глубин скользил над темным дном глубоких каньонов. Тарион стоял у арочной двери куполообразной центральной рубки. Позади тянулся широкий коридор, где кипела жизнь. Сердце корабля представляло собой удивительное соединение технологий и магии. И всей громадой управляли несколько русалов и русалок в красивой голубой форме. Сэндос рядом с ним одобрительно наблюдала за слаженными действиями команды. «И давно у вас такие корабли?» — спросил Тарион. Это были первые его слова. С тех пор, как Сэндос пригласила его в центральную рубку, куда допускалось лишь высшее командование корабля, он отнес приглашение насчет своего звания капитана разведки речной королевы. Однако, глядя на интерьер центральной рубки, он понимал всю нелепость собственного титула, казавшегося ему не более чем шуткой. «Около 20 лет!» ответила Сэндос, разглаживая лацкан своего мундира. «Еще 40 ушло на их проектирование и постройку». «Представляю, каких денег они стоили». «Океанские глубины полны бесценных сокровищ. Наша королева рачительно пользуется подводными богатствами, что и позволило осуществить этот замысел». «Зачем?» — вырвалось у него. Сэндос смерила его взглядом. Тарион сразу отметил соблазнительность ее женственной фигуры, а в ее задницу ему хотелось впиться зубами. Но перед глазами всплыло холодное лицо речной королевы, и Тарион отвернулся к окну. По ту сторону стекла, слабо фосфорицируя, проплывало нечто вроде медузы. Зрелище совсем не сексуальное. «Зачем твоя королева сотрудничает с мятежниками?» Не ответив на его вопрос, спросила она. «Она с ними не сотрудничает. Просто ей кое-что нужно, что нужно и им». «Или было нужно, если верить Пипе». Впрочем, теперь, когда Хант уничтожил механокостюм, Афион возобновит охоту за мальчишкой. «Хотя я не думаю, что ее стремления принесут всем пользу». Тарион вздрогнул, сам удивившись своим словам. «Слишком смело и слишком безрассудно». «Здесь ты можешь высказываться свободно», — усмехнулась Сэндос. «Океанская королева знает, что ее сестра в Голубой реке переменчива в своих настроениях». «Да», — выдохнул Тарион. Он вновь повернулся к центральной рубке. «Знаешь, все это, корабли и спасение мятежников, указывает на желание океанской королевы свергнуть Астериев? Я недостаточно близка к ней и не знаю ее истинных побуждений. Но эти корабли действительно помогали мятежникам. Так что я бы сказала да». «Она намерена занять их место?» — осторожно спросил Тарион. «С какой стати ей это нужно?» — удивилась Сэндос. «А почему бы и нет? Речная королева не преминула бы воспользоваться такой возможностью». Русалка даже застыла от удивления. Затем искренне сказала. «Океанская королева ни за что не заняла бы место Астериев. Она помнит, каким был мир до их появления. Тогда правители выбирались на честной основе. Она хотела бы восстановить такой порядок вещей». Тариону было не удержаться от невеселого смеха. «И ты ей веришь?» спросил он, глядя на темные океанские воды. «Мне жаль, что речная королева настолько извратила твое восприятие». Сэндос посмотрела на него с сожалением. «Потому ты и не веришь». «А мне жаль, что ты настолько наивна и веришь каждому слову твоей королевы», парировал Тарион. И вновь это выражение ее глаз. Она словно жалела его. Тарион решил сменить тему. «Есть вероятность, что вы или Кормак отдадите мне тело Софи?» «Зачем тебе ее тело?» С нескрываемым недоумением спросила русалка. «Моя королева затребовала его. Вопросы ею не поощряются». «Зачем ей понадобился труп женщины-буревестника?» Сэндос нахмурилась. Вряд ли Кормаку понравилось бы, что его возлюбленную назвали трупом. «Этого я тоже не знаю». Сэндос ненадолго умолкла. «В свите твоей королевы есть некроманты?» «Что?» – опешил Тарион. «Нет». Единственная знакомая ему некромантка находилась за сотни миль от Голубого двора и ни за что бы не согласилась помогать речной королеве. «А почему ты спрашиваешь?» «Это единственная причина, пришедшая мне на ум. Иначе зачем тратить столько усилий, чтобы завладеть телом буревестника? Ведь не для захоронения же, для оживления». Тариона обдало холодом. «Оружие без души и совести», – пробормотал он. Сэндос угрюмо кивнула. «Но зачем это твоей королеве?» Тарион открыл рот и тут же закрыл. Глупо рассуждать о побуждениях его королевы с незнакомкой, пусть и дружески настроенной. «Думаю, это станет ясно потом», – пожал он плечами. Однако Сэндос видела его насквозь. «Мы готовы отдать тело. А вот насчет принца Кормака я сомневаюсь. Он ведь возлюбленный Софи и члена Фиона. Тебе придется договариваться с ним». Тарион знал, чем это кончится. Огромным, кричащим, пылающим «нет». Он не собирался превращаться в охотника за мертвым телом. Такое не значилось в списке его целей. Значит, к речной королеве он вернется с пустыми руками. «Пора начинать плетенку», – пробормотал он, обращаясь не столько к Сэндос, сколько к себе. «Придется сплетать цепь вранья. Вариантов было всего два – сказать, что тело Софи не найдено, или соврать о причинах, почему тело не отдали ему. Хэл бы побрал эту ситуацию». «А ведь ты способен на больше», — сказала Сэндос, видя ужас на его лице. «Тебе нашлось бы место в нашем корабле. Здесь незачем врать или что-то придумывать. Меня вполне устраивает, что я имею», — торопливо ответил Тарион. Королева ни за что не отпустит его от себя. Сэндос грустно наклонила голову. Она все понимала. «Знай, капитан Кетос, если тебе что-то понадобится, смело обращайся к нам». Ее доброта настолько его ошеломила, что он не нашел ответных слов. Сэндос позвал кто-то из дежурных офицеров. Тарион взглянул на русала у пульта, серьезный, но улыбающийся. Никакого напряжения, никакого страха поплатиться за каждое невпопад сказанное слово. Он посмотрел на часы. Пора возвращаться туда, где спали его спутники по несчастью. А если кто-то не спит, обменяться мнением. А потом он проснется и вместе с остальными поплывет в Лунатион. На Голубой двор. Тариону было все труднее игнорировать сидящее в самой глубине души желание не возвращаться обратно. Рун впервые спал под многомильной океанской толщей. Его сон был некрепким. Он то и дело просыпался, проверяя, что его спутники по-прежнему спят в тесном помещении на койках и раскладушках. Кормак решил провести ночь в морге. Софи, желая скорбеть в одиночестве и вознести все молитвы к Тоне и Луне, которые его возлюбленная не успела вознести сама. Рядом с Руном храпел Тарион, повалившийся на койку поверх одеяла. После обеда русал часами бродил по кораблю, знакомясь с устройством, и тихонечко вернулся, когда все уже ложились. На вопрос Руна, что он повидал, Тарион лаконично ответил: «Эти все сведения только для наших». Поскольку остальным не предложили никаких экскурсий, Рун коротал время с сестрой и Хантом. Брайс устроилась в ногах ангела. Так они и обедали, поглядывая на воду за окном. На рассвете конь Клубин подойдет к устью Истроса. Там их встретят подчиненные Тариона и переправят в Лунатион. Что касается дальнейших событий, Руну оставалось лишь молиться, чтобы события обернулись в их пользу. Молиться за успех вранья Брайс, которая спасет их всех от расплаты. «Ночь, ты не спишь?» Зазвучал в мозгу Руна тихий, обеспокоенный голос ясного дня. Он расслабил разум, отыскал ментальный мост и два дивана. Агент «Ясный день» уже сидела на своем и ярко светилась. «Привет!» – поздоровался он. «С тобой все благополучно?» «Значит, беспокоилась обо мне?» Она не засмеялась. «Я слышала про нападение на базу мятежников на Идре, о многочисленных жертвах с их стороны. Образец механокостюма и большое количество боеприпасов уничтожено. Я подумала, что ты мог пострадать». Рун посмотрел на огненное покрывало, окутывавшее ее. «Где ты сейчас?» – спросила она. «В безопасном месте». Больше сказать он не мог. «Сегодня я видел, как Пипа Спецес и афионские мятежники хладнокровно убили ни в чем не повинных ваниров. Может, прояснишь, чем это вызвано?» «Зачем она их убила?» – спросила оторопевшая ясный день. «А это имеет значение?» Она задумалась. «Нет». «Если ее жертвы были ни в чем не виноваты, Пипа собственноручно их убила?» «Это сделали бойцы ее святопада». Ее пламя стало ярко-синим. «Пипа фанатичка, предана делу мятежников, но превыше всего – собственным амбициям». «Она ведь была подругой агента Кипарис». «Она никогда не дружила ни с Софи, ни с кем-либо другим». Голос женщины звучал холодно. Услышанное настолько ее разозлило, что она даже забыла употребить кодовое имя Софи. «Кстати, Софи мертва». «Ты в этом уверен?» – насторожилась ясный день. «Да, она утонула». «Она...» Ясный день откинула покрывало и поджала под себя ноги. «Она была храбрым агентом. Намного лучше и храбрее, чем заслуживала Фион». Слова собеседницы Руна были пронизаны искренней печалью. «Ты ее любила?» Она ради спасения брата отправилась в Каваллу. Делала все, что от нее требовали афионские командиры, ради крох сведений о брате. Если Пипа служила только самой себе, Софи была ее противоположностью. Все, что она делала для других. Да, я любила ее. Я восхищалась ее храбростью, ее уверенностью. Во многом она была для меня родственной душой. Рун тяжело привалился к спинке дивана. «Значит, ты тоже ненавидишь Пипу и Афион? Если все ненавидят ее и мятежников, какого хэла ты с ними сотрудничаешь?» «А ты видишь еще кого-то, кто способен возглавить борьбу? Подошел ли еще кто-то к опасной черте?» «Нет, никто и не отваживался». «В новейшей истории только Афион сумел собрать ощутимые силы. В прошлом на такое решились лишь Шахара и ее полководец Хан Таталар. Их первое сражение стало и последним. Их силы были наголову разбиты. А Талару это потом стоило 200 лет рабства. Чтобы освободиться от астериев, продолжала ясный день, всем нам придется совершать поступки, которые оставят отметины на наших душах. Заплатить высокую цену, чтобы нашим детям и детям детей не понадобилось платить. Чтобы они жили в мире свободы и изобилия. Слова мечтательницы, проблеск другой личности, прячущейся под жестким фасадом. И потому Рун впервые произнес вслух. «Я не собираюсь иметь детей». «Почему?» «Не могу». «Ты бесплоден?» – удивилась ясный день. «Возможно», – пожал плечами он. «Не знаю, мне еще в детстве Оракул сказала, что я буду последним в своем роду. Либо я умру раньше, не успев зачать ребенка, либо я действительно бесплоден». «Тебя это волнует?» «Я бы предпочитал прожить весь отпущенный мне срок. Поэтому, если слова Оракула означали, что я не стану отцом, не знаю. Это меня ничуть не изменило, но я до сих пор стараюсь об этом не думать. В моей семье никто не знает о предсказании. А если принять во внимание моего отца, возможно, и хорошо, что сам я не стану отцом. Я ведь совсем не знаю, как быть настоящим отцом». «Позволь с тобой не согласиться». Он усмехнулся. «Возможно, я все это по-дурацки выразил. Если у меня не будет детей, я понял смысл твоих слов. В моем окружении есть те, кто хочет детей, и ради их детей, ради их семей, я сделаю все, что от меня требуется». Казалось, ясный день не соглашалась с его самооценкой. «Ты добрый и заботливый. Ты любишь тех, кто тебя окружает. По-моему, этих качеств вполне достаточно, чтобы быть отцом». «А как насчет взросления ребенка и стычек с ним, когда ему захочется тусоваться на вечеринках?» «Хорошо», – засмеялась она. «Это я как-то не учла». Он слегка улыбнулся. Вокруг них неярко мерцали далекие звезды. «Мне кажется, ты сильно взбудоражен», – сказала она. «Я сегодня насмотрелся дерьма по самую макушку. С трудом засыпал, когда ты постучалась». «Постучалась?» «Называй, как хочешь. Ну, позвала меня». «Хочешь, я расскажу тебе историю, которая поможет уснуть?» Лукаво спросила она. «Да», – ответил он, понимая, что ничего выдающегося не услышит. «Тогда приготовься», – сказала она. «Ты всерьез хочешь рассказать мне историю?» «А почему бы и нет?» Жестом она попросила Руна лечь. Он послушно лег и закрыл глаза. К немалому его удивлению, ясный день подошла и села рядом. Провела пылающей рукой по его волосам. Рука была теплой и мягкой, а прикосновение осторожным. «В незапамятные времена», — начала она, — «когда луна еще не охотилась на небесах, и Солос не согревал тело Ктоны, когда Огинес еще не покрыла Мидгард водами, а Урда не переплела наши судьбы, в лесной чаще жила юная ведьма. Жила она в скромной хижине, красивая, добрая. Мать ее очень любила, делая все, чтобы вырастить дочку благополучно. Девочка росла одна. Ее единственными спутниками были птицы, звери, да журчащие ручьи». Красивый мелодичный голос ясного дня звучал в ушах Руна как музыка. Она вновь провела рукой по его волосам, и он едва удержался, чтобы не заурчать от удовольствия. «Ведьма становилась старше. Крепли ее силы, росла ее гордость. Однажды, когда матери не было, мимо проезжал странствующий принц. Восхитившись ее красотой, он немедленно пожелал, чтобы она стала его невестой». «Надеюсь, у твоей истории счастливый конец», – пробормотал Рун. Она тихо засмеялась и слегка дернула его за волосы. «Слушай дальше». Он подвинулся и положил голову ей на колени. Огонь его не обжигал. Бедро ясного дня было мускулистым и в то же время мягким. А этот запах... «Ведьму не занимали принцы. Ей не хотелось становиться королевой. Она осталась равнодушной к драгоценностям, предложенным принцем. Она хотела, чтобы ее полюбил юноша с чистым сердцем и чтобы они вместе носились по лесам. Однако принц не привык получать отказы. Он погнался за ведьмой и не один, а со своими гончими псами». Тело Руна постепенно расслаблялось. Он вдыхал ее запах, наслаждаясь ее теплом и звуками голоса. «Ведьма бежала, прося горячо любимый лес помочь ей. Лес ей помог. Сначала он превратил ведьму в лань, быструю, как ветер. Но гончие не отставали, норовя окружить ее. Тогда лес превратил ее в рыбу, и она нырнула в один из горных ручьев. Однако принц соорудил запруду, готовясь ее поймать. Ведьма превратилась в ястреба и взмыла в небо. Но принц был опытным лучником и выпустил по ястребу стрелу с железным наконечником». Рун медленно погружался в сон. Он уже не помнил, рассказывали ли ему истории на ночь. Если и рассказывали, это было безумно давно. «Стрела ударила ястребу в грудь. Там, где пролилась ведьмина кровь, выросли оливковые деревья. А когда ее тело коснулось земли, лес в последний раз ее преобразил». Рун проснулся. Он все еще находился на ментальном мосту. Ясный день лежала на своем диване и спала, укрытая пламенным одеялом. Он встал и подошел к ней. Огненная принцесса спала в ожидании рыцаря, который ее разбудит. Рун вспомнил эту историю, всплывшую из глубин подсознания. Спящая принцесса-воительница, окруженная огненным кольцом. Только по-настоящему смелый воин сможет пересечь это кольцо. Ясный день перевернулась. Рун заметил сквозь пламя ее длинные волосы, перевесившиеся через боковую спинку дивана. Видение было мимолетным. Он попятился, но она каким-то образом услышала его и резко села. Рун вернулся на свой диван. Вокруг ясного дня вспыхнуло пламя. «Что ты делаешь?» – спросила она. Рун растерянно покачал головой. «Я хотел узнать, чем кончилась твоя история. Я заснул на том месте, где ведьму в обличии ястреба пронзила стрела». Ясный день вскочила с дивана и обошла вокруг, отодвинув диван подальше от Руна. Похоже, он переступил очень серьезную черту. «Не успела ведьма упасть на землю, лес превратил ее в кровожадное чудовище с когтями и клыками. Она порвала в клочья принца и его гончих». «И это все?» – спросил Рун. «Все», – ответила ясный день и скрылась в темноте, оставив за собой лишь россыпь гаснущих углей. Часть третья. Яма. Глава 48. Рун расхаживал перед телевизором в гостиной Брайс, держа мобильник возле уха. Его пальцы крепко сжимали телефон, угрожая сломать корпус. Он был напряжен, но голос принца звучал спокойно. «Понятно, Дек. Спасибо за поиски». Брайс следила за лицом брата, и когда он закончил разговор, уже знала, каким будет его ответ. «Безуспешно?» «Безуспешно», — ответил Рун, опускаясь на диван. «Цепочка букв и цифр на руке Софи ни на что не указывает и никуда не ведет». Брайс устроилась рядом с Хантом на другом конце дивана. Ангел вел телефонный разговор с Исаей. Подчиненные Тариона на нескольких скутерах доставили спутников Русала в Лунатион. Сам Тарион отправился на Голубой двор для доклада королеве. Едва ли речная королева могла расшифровать значение цепочки символов на предплечье Софи, но попытка не пытка. Кормака ожидали 30 сообщений от отца. А Валенский король интересовался местонахождением сына, посему Кормак поспешил на виллу короля осени, дабы убедить его, а с его помощью и отца, что Валенский принц не потерялся. Просто он сопровождал Брайс в ее поездке в Нидорос. Брайс сознавала, нужно оповестить родителей, скормив им сфабрикованную версию произошедшего, но пока не чувствовала готовности. Вначале нужно успокоиться самой и успокоить лихорадочно работающий мозг. Честно говоря, просто чудо, что Лань и ее волкожутня не поджидали Брайс у дверей квартиры. Что в новостях не красовались их лица с крупным заголовком, предатели, снюхавшиеся с мятежниками. Пока Рун говорил с Деком, Брайс посмотрела новости. Ничего. Она решила вновь попробовать свои пробудившиеся способности и телепортироваться с дивана на кухню. Никаких результатов. Как же у нее это получилось во время секса? Очередной урок с Руном и Кормаком состоится только завтра. Пока ей хотелось показать им, на что она способна. Брайс сосредоточилась на кухонных табуретах. «Сейчас я на диване. Я хочу переместиться на табурет». Ее магия даже не шевельнулась. Две точки в пространстве. Я складываю лист бумаги и соединяю их. Моя сила – карандаш, протыкающий бумагу и соединяющий их. «Да», – сказал в телефон Хант. «Эмбер меня основательно помурыжила, но все обошлось». Он подмигнул Брайс, хотя его лицо оставалось хмурым. «Ладно, встретимся на собрании». Он закончил разговор и сказал. «Если только ему не приказали молчать, похоже, Исайя ничего не знает о событиях на Идре и о том, что Лань нас видела». «В какую игру играет эта Лань?» — спросил Рун, теребя кольцо в губе. «Думаешь, Исайя не подыгрывает им с целью заманить тебя в комитиум?» «Если бы они хотели нас арестовать, то ожидали бы нас у дома или у двери квартиры. Лань помалкивает о встрече с нами». «Но зачем ей это?» — спросила Брайс, морща лоб. «Проникнуть в наш разум?» «Ты всерьез так считаешь?» — спросил Хант. «Это особая статья. Если хочешь знать мое мнение, она знает, что мы... во что мы встряли, и теперь хочет увидеть наш следующий шаг». Брайс задумалась. «Мы так сосредоточились на Эмиле, о Фионе и демонах, что позабыли о главном. Софи погибла, разузнав какие-то важные сведения. Лане об этом стало известно. Скорее всего, она просто испугалась и решила расправиться с Софи, чтобы сведения утонули вместе с женщиной-буревестником. И если Тарио на факт знакомства Софи и Даники заставил примчаться к нам, держу пари, Лань тоже доперла до этого. У нее есть свои хакеры, и они вполне могли добраться до переписки между Софи и Даникой. Хант провел крылом по плечу Брайс. Но как вообще это связано с Даникой? Софи добыла сведения 2 года спустя после гибели Даники. «Понятия не имею», — ответила Брайс, кладя голову ему на плечо. Интимный жест, зато какой успокаивающий. Их секс на подводном корабле изменил жизнь обоих, изменил души, изменил все. Ей не терпелось остаться с Хантом наедине. Она тут же прогнала эту мысль, услышав вопрос Руна. «Есть ли хоть какая-то вероятность, что все события последних недель связаны с исследованиями Даники насчет родословной Фендеров?» Рун устало потирал виски. «Правда, сам я не понимаю, как эти сведения могут повлиять на ход войны и как для их сокрытия понадобилось убивать Софи». «Я тоже не понимаю», — вздохнула Брайс. Ночью они спали вдвоем на узкой корабельной койке, переплетя руки и ноги. Даже их дыхание стало единым. Однако сон не принес ей отдыха. Судя по теням под глазами Ханта, он тоже был утомлен. В дверь постучали. Рун поднялся. Рука Ханта скользнула в волосы Брайс и дернула прядку, заставляя посмотреть на него. Он поцеловал ее в нос, подбородок и в губы. «Пусть я и устал», — сказал ангел, словно прочитав ее мысли. «Но готов ко второй серии, если ты готова». У нее вскипела кровь. «Хорошо», — пробормотала она. «Удивляюсь, что к старости ты так и не научился сдерживаться». Их разговор прервал Рун. «Простите, что помешал вашему воркованию, но к нам пожаловал господин Изверг». Баксиан тут же вышел из-за спины Руна. «Как вам удалось вызвать тот корабль?» «Что ты здесь делаешь?» — тихо спросил Хант. «Пришел убедиться, что вы все целы и невредимы». «Зачем тебе это надо?» «Хотел узнать», — ответил Баксиан, усаживаясь на кухонный табурет. «О чем?» — кашлянув непринужденно, спросила Брайс. Изверг недоверчиво на нее посмотрел. «Подробности вашей встречи с Афионом, после которых вы устроили хелл кромешный на их базе». «Мы решили дать Афиону по рукам раньше, чем они порушат мир на Вальбаре», все тем же непринужденным тоном ответила Брайс. «Вот-вот», усмехнулся Баксиан. «Без поддержки, никому не сообщив». «В 33-м есть симпатизирующие мятежникам», твердо сказал Хант. «Мы не хотели давать им наводку». «Знаю», — не менее твердо ответил Баксиан. «Я один из них». Брайс взглянула на оборотня и с максимально доступным ей спокойствием сказала. «Думаю, ты понимаешь, что мы прямо сейчас можем отправиться к Селестине, и тебя еще до заката распнут?» «Я хочу от вас узнать о происходящем», — ничуть не смутился Баксиан. «Я тебе уже сказала, а ты только что выдал себя с головой». «Не только я. Сама посуди. Ну, пойдешь ты к Селестине. Тебя спросят, откуда ты знаешь, что я симпатизирую мятежникам. Думаешь, тебе поверят, что ты со спутниками отправилась спасать Вальбару от злых человеческих мятежников? Особенно, когда ты соврала Селестине насчет поездки к родителям». Баксиан засмеялся. Хант превратился в статую. Брайс чувствовала еще мгновение, и он без всяких молний расправится с извергом. «Астерии тут же напустят на тебя лань. Посмотрим, долго ли продержится твое вранье под ее манипуляциями». «Почему лань до сих пор не явилась ко мне домой?» — спросила Брайс, не ответив на его слова. «Это не в ее стиле. Ждет, когда ты выдашь себя с головой. А Идры ей мало?» — выпалил Рун. Брайс сердито посмотрела на брата. Тот не отреагировал. Внимание Руна было целиком сосредоточено на Баксиане. Внимание, не предвещавшее ничего хорошего. «Если хочешь знать мое мнение, она не торопится. Ждет, когда вы все приведете ее к желаемой цели». «Тебе-то самому чего надо?» — прорычал Хант. «По-моему, я уже отвечал на этот вопрос». Баксиан привалился спиной к кухонному столу. «Хочу примкнуть к вам». «Нет», — отрезал Хант. «Не я ли вчера вас предупредил? Не я ли отправился с тобой, когда здесь бесновалась Сабина? И разве я сказал кому-нибудь хоть слово об этом?» «Лань не первый год играет в подобные игры», — с угрозой в голосе возразил Хант. «Кто знает, не вовлекла ли она в свою нынешнюю игру и тебя. Но в любом случае, мы не мятежники, так что тебе некуда примыкать». Баксиан ничуть не удивился такому ответу. Он невесело засмеялся, соскочил с табурета и пошел к выходу. «Когда вам, дурням, понадобится знать правду, разыщите меня». Дверь за ним шумно захлопнулась. В гостиной стало тихо. Брайс закрыла глаза. «Итак, ведем себя, как ни в чем не бывало», — сказал Рун. «И ищем способ перехитрить Лань». Хант что-то буркнул. Чувствовалось, слова Руна его не убедили. Впрочем, как и самого Руна. У принца заверещал мобильник. Брайс открыла глаза. «Флинн прислал сообщение. Просит меня возвращаться домой. Если что-то услышите, звоните». «Ты поосторожнее», — предостерег его Хант. Но Рун лишь похлопал по эфесу звездного меча и вышел. Можно подумать, древний меч надежно защитит его от происков Лани. Наконец-то они остались вдвоем. «Ну что, временно отключимся от всего и покувыркаемся в постели?» — предложила Брайс. Хант усмехнулся и наклонился, чтобы ее поцеловать. Его губы застыли рядом с ее губами. Брайс даже чувствовала его улыбку, когда он спросил. «Может, сначала расскажешь, что такого тебе известно об Эмиле?» «Ничего», — отодвинулась Брайс. «Так уж ничего». Глаза ангела вспыхнули. «Специс практически выболтала его местонахождение. Помнишь ее слова насчет змей?» Вдоль крыльев Ханта побежали молнии. «Куинлан, ты что, совсем спятила? Отправить мальчишку к королеве змей!» Глава 49. «Как ты там без нас?» Рун стоял перед Флином и Деком. Друзья сидели на диване и подозрительно невинно улыбались. По другую руку от Дека сидел Итан. Настороженное лицо волка подсказывало. Здесь что-то не так. «По-моему, это я должен спросить, как вы тут без меня?» Рун вопросительно изогнул бровь. «Главное, ты жив и не попал в плен». Дек заложил руки за голову. «Полагаю, все прошло хорошо? Отложим это на потом». Он все им расскажет, но не сейчас. Вначале нужно немного отдохнуть и узнать, чем вызвана эта подозрительная невинность на физиономиях друзей. «Мы тут тоже неплохо провели время. Даже очень неплохо. Просто фантастически». Флинн вскочил на ноги. «Ты, наверное, помнишь, как ты всегда сетовал, что в нашем доме недостает женского общества. Называл это типично сексистской позицией. Я вообще-то...» Флинн махнул в сторону фойе за спиной. «Мы решили исправить положение». Рун не успел и глазом моргнуть, как в гостиную впорхнули три огненные спрайты и опустились на широкие плечи Флинна. Самое пышнотелое устроилось возле шеи Флина, улыбаясь Руну. «Познакомься с тройняшками. Это Ритни, Сас и Малана», — представил их Флин. Сас, та, что была повыше своей худощавой сестры, захлопала ресницами и пропищала. «Здравствуй, принц!» «Наша страховка теперь взлетит до небес», — сказал Рун, обращаясь к Деклану, который был чуть более здравомыслящим из всех. «Хел, побери! Когда ты успел стать взрослым дяденькой?» – прорычал Флинн. «Ты сейчас потеряешь дар речи». Итан вновь кивком указал на дверь. «Познакомься еще с одной новой обитательницей дома». В гостиную вошла невысокая, фигуристая женщина. Черные кудри спускались почти до пояса. Большая часть ее смуглого тела была прикрыта клетчатым пледом, под которым больше никакой одежды не имелось, но ее глаза... Солос пылающий, кроваво-красного цвета, они сверкали, как угли. «Ариадна, познакомься с Руном», — проворковал Флинн. «И ты, Рун, познакомься с Ариадной». Она выдержала взгляд Руна. Он застыл, заметив что-то мерцающее у нее под кожей и похожее на чешуйки. «Меня не было всего сутки!» Накинулся на Дека и Флина Рун. «От восхода и до восхода! И пока я отсутствовал, у нас в доме появилась драконесса! Откуда ее сюда занесло?» Дек, Флин и три спрайты указали на Итана. Волк поморщился. Рун вновь посмотрел на драконессу, на руку, сжимавшую край пледа. На запястье просматривалось клеймо. Он перевел взгляд на спрайт. «Скажите, что они хотя бы появились здесь законным образом?» Тихо сказал Рун. «Размечтался!» Весело ответил ему Флин. Хант мог сделать одно из двух – заорать или засмеяться. Он пока не решил, чего ему хочется сильнее. Они с Брайс шли по узкому коридору, самого, пожалуй, опасного склада на мясном рынке. Их путь лежал к двери в дальнем конце коридора. Фейские охранники с каменными лицами даже не взглянули на них. Если они и знали, кто такая Брайс, виду не подали. «Как ты догадался?» – спросила Брайс, морща лоб. Пока летели сюда, она не отрицала своей причастности. Каким-то образом она сумела переправить Эмиля к королеве змей. Хант был слишком рассержен, чтобы задавать вопросы. По той же причине все вчерашнее чувственное возбуждение у него начисто улетучилось. «Я тебе уже говорил», — почти шепотом ответил Хант. «Ты не настолько ловкая, как думаешь. Я видел, как ты напряглась, когда Пипа заговорила о змеях. Это выдало тебя с потрохами». Он покачал головой. «Значит, вовсе не Пипа убивала тех, кто охотился за Эмилем?» «Да», — передернула плечами Брайс. «Это были подручные королевы змей. Точнее, подручные. Королева послала свою наемницу, чтобы выследить мальчишку. Отсюда и запах человеческой женщины». «И тебя устраивал такой сценарий? Невиновные гибли, а вину сваливали на Пипу?» «Конечно, Пипа – то еще чудовище, но в душе его что-то надломилось. Неужели повторялась история его отношений с Шахарой? Он влюбился в красивую, могущественную женщину, и вдруг обнаружилось, что свои самые сокровенные намерения она от него прячет». «Нет!» – Брайс побледнела. Она остановилась в 10 футах от охранников, коснулась руки Ханта. «Эта часть меня совсем не устраивает!» У Брайс дрогнуло горло. «Я просила ее найти мальчишку, не останавливаясь ни перед чем. Я даже не подозревала, что так случится». «Это было самое дурацкое из твоих затей», — прорычал Хант и тут же пожалел о сказанном, увидев боль в ее глазах. Высвободившись из ее руки, он двинулся дальше. Охранники беспрепятственно пропустили их в роскошные апартаменты королевы, совсем не похожие на ее обшарпанный кабинет на подземном этаже. Прихожая, в которую они попали, была отделана резным деревом. По полу тянулся малиново-красный ковер. Прихожая выводила в большую гостиную с огромным, похожим на витрину, окном от пола до потолка. Окно выходило на знаменитую яму для поединков. «Я не позволю, чтобы этот несчастный мальчишка попал в чьи-то руки», — холодно произнесла Брайс, пока они шли к гостиной. «Даже в руки Кормака». «Значит, в тот вечер, когда мы приходили сюда с Юнипер и Фьюри, Эмиль уже находился здесь?» «Я тоже так думала. Но затем Тарион рассказал об убитой Шелкийке. И стало ясно, наемница королевы змей еще не добралась до мальчишки. И потому я пришла сюда узнать, что к чему. Честное слово, я не собиралась уведомлять королеву о цепочке трупов, оставляемых ее подручными. Когда мы четверо разделились, и я направилась в эту сторону, словом, проходя мимо охранников, я как бы невзначай произнесла ряд вопросов, зная, что они будут переданы ей. Потом, когда я покупала мясо для Сирингса, один из тайных агентов королевы шепнул мне, что мальчишку по-прежнему ищут, и что в последний раз его видели возле Черного причала. Прежде я считала мясной рынок наиболее вероятным местом, где мог прятаться Эмиль. Слова агента заставили меня усомниться, и я поняла, мне нужно было отправиться в костяной квартал и убедиться, что его там нет. А королева змей продолжала его искать. Как видим, она или ее подручная игнорировала мое требование прекратить убийство. И до того, как Эмиль был найден, число трупов еще возросло. Я что-то не понимаю. Значит, тогдашний поход сюда был пустой тратой времени? Нет, покачала головой Брайс. Это было необходимым маневром. Пусть все видят, что мы искали Эмиля на рынке и не нашли. А потому, если королева змей сумеет его найти, никто из наших противников сюда больше не сунется. Я не напрасно взяла с собой тебя и Фьюри. Это было сигнальчиком королеве змей. С кем ей придется иметь дело, если с головы мальчишки упадет хотя бы волос? И сейчас королева стояла перед ними. Худощавая женщина в неоново-зеленом спортивном костюме. Отцветы золотистого каминного пламени играли на ее коротко стриженных черных волосах. Рядом с нею на большом плюшевом диване сидел мальчишка. Тощий, невысокого роста, с распахнутыми глазами. «Пришла забрать свое имущество? Или опять погрозить, как Аталар поджарит меня заживо?» — спросила королева змей. Она попыхивала сигаретой. Та торчала между губами, накрашенными помадой яркого пурпурного оттенка. «Симпатичные кроссовки!» Только и ответила Брайс, кивнув на белые с золотом высокие кроссовки оборотня. Потом она дружески улыбнулась мальчишке. «Здравствуй, Эмиль! Меня зовут Брайс!» Эмиль почти молча посмотрел на королеву змей. Не вынимая сигареты, та процедила. «Эта рыжая просила тебя разыскать. Ангела, не бойся. Лает он громко, но не кусается». «Ошибаешься!» – пробормотала Брайс. «Еще как кусается!» Однако Хант не засмеялся и даже не улыбнулся. В его крови забурлила магическая сила. «Не думай, что я хотя бы на мгновение забуду, как в ту ночь ты выдала меня Микаю», — сказал он королеве. «Ты повинна в страданиях Вик и смерти Юстиниана». Королеве хватило наглости оглядеть себя, ища признаки вины. Ханту действительно захотелось поджарить ее. Но в этот момент Эмиль тонким голосом произнес: «Привет». Он был еще совсем ребенком, одиноким и испуганным. Эта мысль притушила молнии в жилах Аталара. «Я хочу поговорить с Эмилем наедине», — сказала королеве Брайс. Ее слова прозвучали как приказ принцессы, отданной другой правительнице. Узкие зрачки королевы змей расширились. Не то от удивления, не то от инстинкта хищницы. «Эмиль, если что-то понадобится, крикни меня». С этими словами она вышла в коридорчик, отделанный резными деревянными панелями, и скрылась за дверью. «Что случилось?» – спросила Брайс, садясь рядом с Эмилем. Мальчишка и Хант посмотрели на нее, видимо, не ожидая такого вопроса. «Моя сестра мертва?» – тихо спросил Эмиль. Лицо Брайс смягчилось. «Да», – ответил Хант. «Прими наши соболезнования». Эмиль уставился на свои бледные костлявые руки. «Змеюка говорила, что вы ищете мою сестру, но я знал». Хант приглядывался к мальчишке, ища хоть какие-то признаки дара буревестника, признаки магии, способной подчиниться его воле и творить чудеса. «Твоя сестра была отчаянная женщина». Брайс положила руку на плечо Эмиля. «Умная и храбрая». Эмиль робко улыбнулся. «Боги, какой же он тощий! Даже для его долговязой фигуры! Если за несколько недель, проведенных вне лагеря смерти, он совсем не прибавил в весе, этот мальчишка повидал и вынес такое, чего не пожелаешь никому, не говоря уже о детях». Хант сел рядом с Брайс. Его захлестывал стыд. Неудивительно, что она организовала поиски Эмиля втихомолку от других. Ведь никто из них за все это время ни разу не подумал о самом мальчишке. Только о его магическом даре и возможных бедах, если Эмиль попадет не в те руки. Хант пытался перехватить взгляд Брайс. Ему хотелось показать, что он понял и больше не сердится на нее. Но она смотрела только на Эмиля. «Знаешь, я тоже потеряла сестру. 2 года назад. Это было ужасно тяжело. Ты никогда не избавишься от чувства утраты, но потом ты научишься жить с ним. Не стану тебе говорить, что время лечит все раны. Для одних – да, а для других – нет». В ее голосе звучала боль, отчего у Ханта сжалось сердце. «Но я понимаю, каково тебе сейчас». Эмиль молчал. Хант едва подавил в себе желание крепко обнять обоих. «И вот еще что», — продолжала Брайс. «Что бы тебе ни говорила королева змей, не принимай ее угрозы слишком уж всерьез. Мозги у нее набекрень, но она не способна убить ребенка». «Звучит ободряюще», — пробормотал Хант. «Это правда», — хмуро посмотрела на него Брайс. Однако Хант знал, почему королева змей не причинит зла этому мальчишке. Он повернулся к окну, выходящему на яму для поединков. Там было темно и тихо, слишком рано для боев, которые притягивали сотни зрителей и приносили женщине-змее миллионы. В душе Ханта шевельнулась тревога. «Надеюсь, ты не подписывал с нею никаких контрактов?» – спросил ангел. «А зачем мне с нею что-то подписывать?» – вопросом ответил Эмиль, елозя ступнями по ковру. «Буревестники встречаются крайне редко. Многие не прочь заполучить их к себе и пользоваться их силой». Хант потянул Эмилю руку с молниями, вьющимися между пальцами. «Я не буревестник, но владею схожим даром, и это сделало меня ценным ресурсом». Хант постучал по запястью, где когда-то чернело клеймо раба. «Не для того, чтобы с моей помощью творить добрые дела. Более того, меня и заполучить-то пытались через злодеяние». Ради обладания такой силой королева змей была готова убивать и убивала. Увидев молнии, Эмиль округлил глаза, словно только что увидел самого Ханта. «Софи что-то похожее рассказывала мне о своей силе, что сила внутренне не изменила ее». Доверие на лице мальчишки заставило Ханта немного оттаять. «Так оно и есть, и твоя сила ничуть тебя не меняет». Эмиль посмотрел на них, потом в коридор, где скрывалась королева. «Какая сила?» – удивился он. Хант медленно повернулся к Брайс. Выражение ее лица не изменилось. «Твоя сила, буревестника. Сила, с помощью которой ты потопил 4 омега-лодки». «Это сделала Софи», – прошептал мальчишка и словно захлопнулся. «Видишь ли, Хант, у Эмиля нет никаких магических способностей», – заявила Брайс. У Ханта был такой вид, словно его окатили ведром ледяной воды. «Как это понимать?» – тихо спросил он и, не дожидаясь ответа, задал новый вопрос. «А ты откуда это знаешь?» «Я не утверждаю наверняка», – добавила она, глядя, как щуплый, испуганный Эмиль отодвигается от Ханта. «Я просто допустила такую вероятность. Единственное, что волнует ваниров, – это магическая сила. Единственный способ заставить их проявить внимание к человеческому ребенку. Соорудить историю о том, будто он наравне с Софи обладает такой же силой, и даже большей. Абсолютное вранье, но тогда над мальчишкой станут трястись и позаботятся о его безопасности. Мне сдается, что Софи это очень хорошо понимала». Брайс ласково улыбнулась мальчишке. Эмиль действительно был ценным ресурсом для Софи, для его семьи, как и все, кого любят. Хант моргнул. Потом еще раз. Судя по выражению глаз, в нем происходил поединок между гневом и страхом. «Королева змей знает об этом?» – шепотом спросил он. «Она даже не спросила?» – с нескрываемым презрением ответила Брайс. Брайс очень тщательно составила условия сделки с королевой. И потому Эмиль мог в любое время покинуть свое убежище. У Ханта вокруг лба заплясали молнии. «Едва она узнает, как сразу лишит Эмиля своего покровительства». Взгляд ангела переместился на мальчика, смотревшего на молнии не со страхом, а с какой-то грустью. Хант тут же погасил молнии и потер лоб. «Ты все это сделала? По догадке?» «Софи была наполовину человеком, как и я. Кормак говорил, что мы похожи». Стараясь не задеть чувств Ханта, Брайс продолжала. «Ты никогда не был человеком. Для ваниров ты всегда представлял ценность. Это твои недавние слова». «И какую цену запросила змеюка за свою помощь?» Качнув крыльями, спросил Хант. «Мы договаривались, что она находит Эмиля, и он какое-то время живет у нее. В полной безопасности и со всеми удобствами, пока я не приду за ним. Это сделает меня ее должницей». «Полное безрассудство», – процедил сквозь зубы Хант. «Если забыл, меня не окружают золотые россыпи». Сейчас было не время затевать перепалку. Особенно здесь. Прибереги всплески своего альфа-придурошного недовольства на потом», — с раздражением сказала Брайс. «Ладно». Погасив гнев, Хант повернулся к мальчишке. «Прости, Эмиль. Я рад, что ты находишься в безопасности. Хоть и не одобряю безумные затеи Брайс. Ты позволишь задать тебе несколько вопросов?» Эмиль отрешенно кивнул. Брайс внутренне собралась. Бросив на нее еще один хмурый взгляд, Хант спросил. «Как тебе удавалось дурачить королеву змей? Ведь она могла заподозрить, что ты вообще не обладаешь магической силой». Эмиль пожал плечами. «Когда она говорила о сражениях и про все такое, я не отвечал. Наверное, она думала, что я напуган». «Умный прием», — сказала Брайс, но Хант тут же задал новый вопрос. «Вы с сестрой договорились встретиться не просто в городе, а в каком-то определенном месте. Что это за место?» «Это самое, где мы сейчас». «Место, где уставшие души обретают покой», — пробормотал Хант. «Все верно», — пояснила Брайс. «Мясной рынок — основное место в городе, где можно раздобыть наркотики. Если Даника предлагала спрятаться здесь, значит, она думала, что королева змей согласится им помочь. Как оказалось, Даника была права». «Агент Змеюки нашла меня раньше, чем я попал в город», — сказал Эмиль. «Она говорила, что мясной рынок — самое безопасное для меня место». «Это не совсем так», — осторожно улыбнулась Брайс. «Но с нами ты в полной безопасности». Хотя бы в этом ни Хант, ни мальчишка ей не возразили. «Твоя сестра когда-нибудь упоминала о некоем секрете, касающемся Астериев?» — спросил Хант. «О чем-то особо ценном для мятежников». Эмиль наморщил лоб и задумался. «Нет». Брайс тяжело вздохнула. Риск, на который пошла Софи, показался ей еще серьезнее. Эмиль шевелил пальцами. Чувствовалось, он хочет еще что-то сказать. Брайс и Хант терпеливо ждали. Я узнал это имя. Даника. Она была волчицей? Ты знал Данику? Опешила Брайс. Нет, покачал головой Эмиль. Но Софи рассказывала мне о ней в тот вечер. Ну, когда мы расстались. Светловолосая волчица, которая умерла 2 года назад. У нее еще были цветные прядки в волосах. Пурпурные и розовые. Глава 50. Дыхание Брайс участилось. «Ты знаешь, каким образом Даника и Софи познакомились?» «Даника нашла Софи с помощью своих ванирских способностей. Сказала, что учуяла дар Софи, или как-то так. Ей требовалась помощь Софи с чем-то. Сама Даника не могла это сделать». «Ее бы сразу узнали, а Софи...» Эмиль вдавливал ступню в мягкий ковер. «Она не была...» «Понятно», — перебила его Брайс. «Софи была человеком. Или ее принимали за человека. Большинство не обращало на нее внимания. Чего именно хотела от нее Даника?» «Не знаю», — покачал головой Эмиль. «Пока мы были в Ковале, я говорил с сестрой, но лишь урывками». Долгий разговор сразу бы вызвал подозрение. В глазах Ханта светилось нескрываемое изумление. На какое-то время он позабыл про свой гнев. Брайс достала из кармана клочок бумаги. «На теле твоей сестры нашли эти буквы и цифры. Можешь что-нибудь сказать об их значении?» «Нет», — тут же ответил Эмиль. Брайс огорченно скривила рот. Эмиль опустил голову. «Прости, но...» «Больше я ничего не знаю». Хант кашлянул, протянул руку и похлопал Эмиля по плечу. «Ты, парень, и так проявил изрядную храбрость. Не все взрослые на это способны. Мы перед тобой в долгу». Эмиль застенчиво ему улыбнулся. Но мозг Брайс продолжал лихорадочно работать. Данике требовалась помощь Софи, чтобы найти что-то, что-то очень важное. И хотя сама Даника погибла, не увидев результатов, Софи все-таки это нашла. Сведения были по-настоящему важные. Если Лань, обожающая пытки, сразу расправилась с Софи, боясь их утечки. «Брайс», — позвал ее Хант, выдернув из водоворота мыслей. Ангел выразительно кивнул в сторону окна, в нескольких шагах от дивана. «Мы на минутку отойдем», — сказала она Эмилию и встала. Хант последовал за нею. «Что нам теперь с ним делать?» — сердитым шепотом спросил Хант. «Оставлять его здесь нельзя. Очень скоро королева змей выяснит, что он не обладает никакой магической силой. Взять его с собой мы тоже не можем. Лишившись механокостюма, Пипа наверняка вспомнит про буревестника и возобновит охоту». «Пипа Спецес плохая женщина», — послышалось с дивана. Хант обернулся к побледневшему Эмилю. Неужели мальчишка слышал этот разговор? «Софи предупреждала меня о ней. Когда я попал на корабль, Пипа захотела меня допросить. Я сразу же убежал с корабля. Но она и ее эскадрон «Светопад» гнались за мной до самых болот. Я отсиживался в камышах, пока они не ушли». «Умница!» — похвалила Брайс, доставая телефон. «Не волнуйся. Мы хорошо знаем, кто такая Пипа. Больше она и близко к тебе не подойдет». Она посмотрела на Ханта. «Думаешь, я заранее не подумала, куда его переместить?» Хант не успел ответить. Брайс уже вел разговор по мобильнику. «Привет, Фьюри. Да, мы здесь. Подгоняй машину». «Ты и Акстар в это втянула?» «Она – одна из немногих, кому я доверяю отвезти Эмиля в его новый дом». В глазах Эмиля мелькнул страх. Брайс подошла к дивану, взъерошила мальчишке волосы. «Обещаю, ты там будешь в полной безопасности». Обернувшись через плечо, она предостерегающе взглянула на Ханта. «Все разговоры потом», — говорил ее взгляд. «Эмиль, посети туалет. Тебя ждет долгая поездка». Они покидали пределы мясного рынка. Хант все еще пытался разобраться в своих противоречивых чувствах. На Эмиля надели взрослую фуфайку с глубоким капюшоном, полностью скрывавшим лицо. Верная своему обещанию, королева змей отпустила их, не задавая вопросов. Королева лишь улыбнулась Брайс. Внутри Ханта зашевелилось предчувствие, что змеюка уже догадалась об отсутствии у Эмиля магических дарований. Мальчишка был нужен ей для другой, более важной цели. Наступит момент, и она напомнит Брайс про долг. «Хэл, побери, дома он устроит Брайс маленький альфа-придурочный всплеск». «Спасибо тебе огромное», — сказала Брайс, обнимая подругу. Фьюри высвободилась из ее объятий и оглядела Эмиля. Казалось, она рассматривает какую-то докучливую букашку. «Но места-то на нем маловато», — заметила наемница. «Так подкорми его по дороге», — предложила Брайс, пихнув ее локтем в бок. «Подкормить?» — переспросила Фьюри, открывая заднюю дверцу. «Я пробросываю пищу, которая ничего не дает нашим телам, зато отлично питает наши души». Как она могла так легковесно говорить о сделанном? Найдется немало желающих убить ее за это. Если не Кормак, то Речная Королева, Афион или Лань. Фьюри с усмешкой покачала головой, но поманила мальчишку. «Забирайся в машину». Эмиль мешкал. Фьюри хищно ему улыбнулась. «Ростом ты не вышел для переднего сиденья. Есть определенные требования по подушкам безопасности. Ты просто не хочешь, чтобы он крутил приемник», — пробормотала Брайс. Фьюри ничем на это не возразила, а Эмиль молча забрался на заднее сиденье. У него не было даже рюкзачка с пожитками. Ханту были знакомы чувства мальчишки. После смерти матери у него не осталось ничего, что напоминало бы ему о детстве. И о матери, певшей колыбельные песни. У Ханта свело живот. «Не позволяй Фьюри командовать тобой», — сказал он Эмилю. Эмиль смотрел на ангела с широко открытыми умоляющими глазами. «Боги, ну почему все забыли, что он еще ребенок? Все, кроме Брайс. Шахара ни за что не стала бы рисковать собой, спасая того, кто не принесет ей никакой выгоды. Зато Брайс...» Хант невольно шагнул к ней и потерся крылом, молча прося прощения. Брайс отошла. «Что ж, вполне понятно. Вел себя как альфа-придурок. Теперь получай». «Адрес помнишь?» — спросила она у Фьюри. «Помню. Мы будем там через 8 часов. Через 7, если не тратить время на кормежку». «Он ведь ребенок», — вмешался Хант. «Может захотеть есть». Не обращая внимания на слова ангела, Фьюри обогнула машину и забралась на водительское сиденье. К бедрам ее было прицеплено по автоматическому пистолету. В бардачке и багажнике наверняка лежал дополнительный арсенал. Плюс неизвестные Ханту магические дарования, делавшие Фьюри Акстар той, кем она была. «Тебе повезло, Квинлан, что я люблю тебя. И что Юнипер хочет удалить мальчишку побыстрее из этой... змеиной ямы». Хант видел, как дрогнуло горло Брайс. Она помахала Фьюри, затем подошла ко все еще открытой задней дверце. «Запомни, тебя больше не будут звать Эмилем Реннестом. У тебя появится новое имя». Лицо мальчишки выражало испуг. Брайс потрепала его по щеке. Остатки гнева Ханта полностью улетучились. «Там тебя будут ждать все необходимые документы», — продолжала Брайс. «Свидетельство о рождении, бумаги об усыновлении». «Усыновлении?» — хрипло переспросил Эмиль. Брайс широко улыбнулась мальчишке. «Отныне ты часть клана Квинлан-Силага. Мы, конечно, странная семейка, но друг друга любим. Попроси Рандала делать тебе по воскресеньям шоколадные круассаны». У Ханта не было слов. Она не только нашла место для осиротевшего ребенка, она нашла ему новую семью, ее собственную семью. Ему до боли сдавило горло, в глазах защипало, но Брайс поцеловала Эмиля в щеку, закрыла дверцу и постучала по крыше машины. Фьюри рванула с места, промчалась по булыжной мостовой, резко свернула влево и исчезла. Брайс медленно повернулась к Ханту. «Ты отправила его к своим родителям», — тихо сказал ангел. Ее глаза стали ледяными. «Никак я пропустила распоряжение, обязывающее меня спрашивать твоего одобрения». «Храни тебя, Урда. Я сержусь вовсе не из-за того». «Мне все равно, сердишься ты или нет», — ответила Брайс, и ее звезда замерцала. «Если мы с тобой трахаемся, это еще не значит, что я должна тебе подчиняться». «Вообще-то, нас связывает не только постель». Брайс ощетинилась, что сразу подняло в нем новую волну гнева. Однако Хант помнил, они еще не вышли за пределы владения королевы змей, где их могли увидеть и устроить какую-нибудь подлянку. «Мне пора на работу», — сказала Брайс, буквально выплевывая каждое слово. «Прекрасно. Мне тоже». «Вот и отлично». Повернувшись, Брайс зашагала по мостовой. Хант протер глаза и взмыл в небо. Брайс прекрасно знала, он не сразу полетит к Комитиуму. Вначале он будет наблюдать за нею с воздуха, пока она пробирается по улочкам мясного рынка, граничивших на севере с центральным деловым районом. И только когда она пересекла Старушечью улицу, за которой начинались более безопасные улицы Старой площади, ангел полетел на службу. Он тоже знал, что ей известно об этом надзоре. Однако Брайс даже не взглянула наверх. Ни разу. «10 минут, не больше», — заявила она брату, когда час спустя Рун зазвал ее к себе домой. «Я и так безбожно опоздала в свой архив». Все еще злясь на Ханта, Брайс решила прогуляться и обдумать все события недавнего утра, касавшиеся Эмиля и королевы змей. Хотелось надеяться, что Фьюри не перепугает мальчишку, пока они едут в Нидорос. Была еще одна мысль, не дававшая ей покоя. Не слишком ли она наехала на Ханта? А как ему реагировать на ее действия втихомолку? Она уже сворачивала к зданию архива, когда ей позвонил Рун и без объяснений попросил немедленно зайти к нему. Брайс быстро отправила сообщение начальнику, написав, что записана на прием к врачу и потому запоздает, после чего помчалась к дому Руна. «Давай, говори, из-за чего такая спешка? Я неслась сюда?» «Ого!» Торопясь сюда, она прокручивала в мозгу возможные причины. «Может, с Итаном что-то случилось?» Или Деклан что-то нашел. То и другое заставляло ее почти бежать. Это из Петита Рос. Да на высоких каблуках, да еще по жаре. После этого ее футболку можно было выжимать. Но Брайс никак не ожидала увидеть в фойе красивую женщину, вся одежда которой состояла из клетчатого одеяла. Она жалась к стене, будто загнанный зверь, и предостерегающе щурила красные глаза. Брайс улыбнулась незнакомке. «Так у вас, значит, все хорошо?» Спросила она и, обернувшись, прошипела брату. «Где ее одежда?» «Она не хочет ничего надевать», прошипел в ответ Рун. «Поверь мне, Флинн пытался». Он кивком указал на лестницу, где на ступеньках лежала нетронутая стопка мужской одежды. «Я тебя помню». Женщина внимательно оглядывала Брайс. «Ты приходила к мистикам. От тебя исходил звездный свет». Брайс тоже пригляделась к ней. «Это не женщина-мистик. Несчастное, тощее создание, плававшее в ванной». Брайс повернулась в сторону дивана, где с виноватым видом сидел Итан. Над его головой парили три огненных спрайта. У нее защемило сердце. Пышнотелая спрайта устроилась на колени волка и улыбнулась Брайс. В мозгу сразу же вспыхнуло лицо Лихабы. «В общем так, Итан еще раз отправился к астроному, узнал, что та женщина-мистик, волчица, и сильно разозлился». Стал объяснять Рун. «Он совершил нечто такое, чего нельзя было делать, в результате чего все четыре узницы освободились из своих тюрем». «Ты томилась в одном из перстней?» – спросила Брайс, стремительно поворачиваясь к женщине. «Да». Красные глаза снова вспыхнули. «Зачем ты опять туда пошел?» – накинулась на волка Брайс. «Хотел получить подтверждение насчет Конора». Брайс уловила легкий упрек. «Дескать, тебя его судьба не так сильно волнует». Рун тоже почувствовал его упрек и напрягся. «Так с ним все в порядке?» – спросила Брайс, сглатывая. «Не знаю», – ответил Итан, теребя волосы. «Нужно выяснять». Брайс угрюмо кивнула и снова посмотрела на троицу Спрайт. «Вы знали Спрайту по имени Лихаба?» – слегка дрожащим голосом спросила она. «Нет», – ответила пышнотелая Малана, так напоминавшая Леле, что Брайс хотелось зажмуриться. «А из какого она клана?» Брайс шумно вдохнула, насторожив мужчин. «Лихаба называла себя потомком королевы Рантии Драль, королевы углей. Одна из худеньких спрайт, кажется, Ритни, замерцала ярко-красным цветом». «Она наследница Рантии?» «Она так говорила», — ответила Брайс, внезапно ощутив озноб. «Огненные спрайты всегда говорят правду о своей родословной», — сказала третья спрайт Асас. «Откуда ты ее знаешь?» «Знала», — поправила спрайту Брайс. «Она погибла 3 месяца назад, пожертвовала своей жизнью, спасая мою». Спрайты подлетели к Брайс. «Потомки Драль расселялись по всему миру», — с грустью сказала Сас. «Мы не знаем, много ли их осталось. Потерять даже одну». Она склонила голову, и ее пламя приобрело мягкий желтый оттенок. «Ты была подругой этой спрайты?» – спросила драконесса. «Да», – коротко ответила Брайс и снова повернулась к трем спрайтам. «Незадолго до гибели я освободила Лихабу. Это был…» – Брайс едва выговаривала слова. «Это был ее первый и последний поступок после обретения свободы. Она предпочла спасти меня, отдав свою жизнь. Таких храбрых созданий я еще не встречала». Малана подплыла к Брайс и прижала теплую ладошку к ее щеке. «В честь славной Лихабы, мы объявляем тебя союзницей нашего народа». Брайс заметила на запястье Маланы клеймо рабыни. Такие же клейма были и у двух других. «Я рада, что ты украл их у этого мерзавца», повернувшись к Итану, сказала она. «Я никак не мог оставить их там». В груди Брайс что-то растаяло. Она подавила настойчивое желание обнять давнего друга и всплакнуть, ибо Итан до боли напоминал ей Конора. Вместо этого она спросила брата. «И как нам теперь выпутываться из всего этого, мой находчивый принц?» «Марк этим уже занимается». Деклан помахал телефоном. «Он считает, что вы оба должны воспользоваться вашим королевским статусом. Вариантов 2. Забрать всех 4 под свою королевскую юрисдикцию или, не выдвигая против астронома никаких обвинений, предложить ему плату за них». «Плату?» – торопливо переспросила Брайс. «Расслабься, принцесса», – усмехнулся Флинн. «Деньги у нас найдутся». «Не сомневаюсь», – огрызнулась Брайс. «Я видела дом твоего богатенького папочки. Флинн хмуро посмотрел на нее, а спрайты возбужденно заохали. Брайс подавила улыбку и подняла глаза на Руна. Одну дружбу она уже погубила, воспользовавшись статусом принцессы, но сейчас, ради Лихабы, она это сделает. «Согласна, избранный», — сказала она брату. «Я тоже звезднорожденная». Рот Руна скривился в улыбке. Брайс отмахнулась. «А ты, как думаю, стоишь очень недешево», — сказала она драконессе, оставшейся в прихожей. «Больше, чем умеют принц и принцесса вместе взятые», — с оттенком горечи ответила драконесса. «Меня подарил астроному один архангел». «Должно быть в качестве платы за предсказание», — пробормотал Флинн. «Да», — передернула плечами драконесса. Ее глаза остыли до цвета искр среди золы. Оставить ее во власти астронома, вернуть в перстень на грязном пальце этого гнусного старика. «Послушай, если Марк прав насчет передачи под королевскую юрисдикцию, мы с Руном можем сварганить убедительную причину, объясняющую потребность в твоих услугах». «Зачем помогать мне?» — спросила драконесса. «Моя истинная пара был рабом». Брайс постучала себе по запястью. «И я не могу закрывать глаза на рабство других. И никто не должен спокойно к этому относиться». Сегодня она уже помогла одной несчастной душе. Почему не помочь еще нескольким? «Кто твоя истинная пара?» — задала новый вопрос драконесса. «Подождите», — вклинился Флинн. «Так вы с ним истинная пара? В фейском смысле слова? В самом, что ни на есть», — сказал Рун. «А король осени знает?» — поинтересовался Деклан. Брайс видела, как Рун мельком взглянул на Итана. Волк был поглощен своим телефоном. «Официально это подтвердилось лишь минувшей ночью», — осторожно произнесла Брайс. Флинн присвистнул. Брайс выкатила на него глаза, но тут же снова повернулась к драконессе. «Его зовут Хант Аталар». Глаза драконессы вспыхнули. «Значит, она уже слышала его имя». «Орион Аталар?» «Он самый», — ответила Брайс. «Ты его знаешь?» «Только слышала о нем», — поджала губы драконесса. «Понятно. А как зовут тебя?» «Ариадна». «Сокращенно Ари», — добавил Флинн. «Никаких сокращений», — возмутилась драконесса. Брайс усмехнулась. «Так вот, Ариадна, пока решается твоя судьба, эти идиоты мужского пола будут постоянно тебя злить и провоцировать. Ты только постарайся не спалить дом», — добавила она, подмигнув драконессе. «Но Флинна можешь поджарить, когда особо станет докучать». Флинн замахал руками. Брайс уже собиралась уйти, как перед нею замелькали спрайты. «Ты обязательно должна поведать нашей королеве о храбрости Лихабы», — заявила Сас. «Иритис не является потомком Рантии, но с удовольствием послушает». «Сейчас мне не до рассказов», — возразила Брайс. «Тороплюсь на работу». «Вначале еще нужно отыскать Иритис», — сказала сестре Малана. «Еще до пленения у астронома мы слышали, что ее продали Астериям. Но, быть может, они позволят тебе поговорить с нею». «А почему мне так необходимо с нею поговорить?» — спросила Брайс, продолжая идти к двери и ловя на себе пристальный взгляд Ариадны. «Потому что принцессам нужны союзники», — сказала Ритни. От этих слов Брайс едва не споткнулась. «Чувствую, после работы мне нужно будет хорошенько выпить». Брайс набрала номер Джизибы и толкнула дверь. «Чего тебе?» — проворчала колдунья. «Хочу спросить про астронома. Вы его знаете?» Она понятия не имела, к какому дому принадлежит этот старик, но, похоже, он из дома Пламени и Тени. «Зачем он тебе?» — помолчав, спросила Джизиба. «Ищу, за какие ниточки дергать». «Так это ты стащила его перстни?» — усмехнулась Джизиба. Может, у колдунов существовало нечто вроде группы поддержки, и они были в курсе бед каждого. «Не я. Один мой друг». «И чего ты хочешь теперь? Чтобы я своими денежками заплатила за кражу?» «Я хочу, чтобы вы убедили его принять деньги, которые мои друзья готовы ему заплатить. Один из его перстней бесценен». «Да, тот, где томилась драконесса Ариадна». «Теперь она так себя называет?» Тихо засмеялась колдунья. «Забавно. Вы ее знаете?» «Я знаю о ней». Брайс пересекла оживленный перекресток. Кто-то из туристов излишне долго глазел на нее, и она опустила голову. Хорошо, что поблизости не было волкожутней. «Так вы можете мне помочь или нет?» «Надо будет ему позвонить», — проворчала колдунья. «Пока ничего не обещаю. Что вы ему скажете?» «То, что за ним должок». В словах Джезибы прозвучало что-то зловещее. «А теперь и за тобой тоже. Жду вашего звонка», — ответила Брайс и отключилась. Когда Брайс наконец-то добралась до своего кабинета, ей не терпелось усесться и подставить взмокшее тело под струи кондиционера. Очухавшись от жары, она, быть может, пошлет Ханту сообщение и выяснит, продолжает ли он на нее злиться. Но все ее замыслы рассеялись при виде конверта на столе. В конверте лежала копия старинного манускрипта, посвященного анализу драконьего огня. Манускрипт был написан 5000 лет назад, на языке которого Брайс не знала. К счастью, на другом листе Джезиба прислала перевод, приписав от руки. «Удачи!» Теперь понятно, почему астроном держал Ариадну в плену. Не ради освещения, для защиты. Среди многих полезных свойств, писал древний ученый, драконий огонь является одной из немногих субстанций, способных причинить вред принцу Ямы. Он способен обжечь даже темную шкуру принца. Да, Ариадна была ценной союзницей. И если Аполеон готовил свои армии, Брайс не собиралась отдавать драконессу в лапы астронома.